с Богом начнем. Итак, мы с вами в прошлый раз говорили об догмате искупления. Естественным образом нам мы с вами переходим, рассказавши о том, как Господь искупил мир, искупил нас от греха, проклятия и смерти. Естественным образом мы переходим с вами к другому. Мы переходим к тому, как, каким образом свершилось освобождение древних праведников, освобождение людей, воскресение Христова, значение его для людей. Как обычно, мы рассказываем догматы в практическом применении. Кто у нас не был? Вот объясняю, да? То есть догматик-то вы все знаете, блестящий, наверное, да? Просто блестящий. Вот, недаром мне сказали, что принято решение было изменить систему преподавания догматики в Пелевинской духовной семинарии. Мне уже сказали, да. Мои требования, то есть, короче, были учтены, наконец, спустя год работы. Спасибо, Господи Божий, что вы есть. Себя не похвалишь, никакая собака не похвалит. Итак, сейчас же мы с вами переходим к учению сошествия Господа в ад. Дело в том, что очень часто люди спрашивают, вот интересный такой момент, когда вы будете рассказывать о христианстве, да, рассказывать о Господе, вы всегда задаете вопрос неверующим людям, вернее, только узнающим людям. Ну, Христос умер, и куда его душа сошла? Все говорят, куда? Все говорят, в рай. Сошла. Да. Вот, хотя, конечно же, безусловно, Священное Писание прямо говорит, что Господь наш сошел в ад. Какие места говорят об этом? Давайте мы их просто проанализируем. Первый текст, который мы на эту тему скажем, это текст из книги, из первого послания апостола Петра, 3 глава, 19 стих. Кому? 1 Петра, 3:19. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в который некоторые, то есть 8 душ, спаслись от воды. И так и нас ныне, подобный всему образу крещения, не плоской нечистоты, а мытия, но обещанию Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, которым покорились ангелы и власти и силы». То есть это один из таких основных текстов, которые говорят о том, что Господь Иисус Христос, Он сошел после смерти в ад, в темницу, к духам тех, кто раньше не был непокорен во времена долготерпения Божия. Этот текст, на самом деле, является во многом ключевым по вопросу о полемике с свидетелями Иеговы и адвентистами седьмого дня, которые, как вы знаете, отвергают бессмертие души. Этот текст прямо говорит, что духи умерших во времена всемирного потопа были живы и сознательно все понимали. Понимаете, да? Находясь в некой темнице, которая, собственно, называется Адом и Преисподней. Кстати, я вам сразу скажу, что вам скажут адвентисты на это. Они, вернее, не адвентисты, а свидетели Иеговы. Они скажут, что под этими духами подразумевается некий результат гибридизации между ангелами и людьми. То есть сексуальный контакт ангелов и людей породил нечто иное от этих духов, которым проповедовал Христос. То есть обычные духи, они исчезают, да, и обычные люди исчезают. А вот результат гибрида между ангелами и людьми, вот, это вот те самые духи, которым Христос проповедовал в аду. Вот это такое у них своеобразное учение есть. Это толкование без подтверждения Священного Писания? Они говорят, что... Не, ну там сыны Божьи входили к дочерям человеческим. Отсюда это толкование, да? Да, отсюда. Что за сыны Божьи? Сыны Божьи, которые упоминаются в книге Бытия, это... от которых родились исполины. Это люди, это традиционное толкование Златоуста, скажем, принятое сейчас в традиционном толковании Златоуста. Это люди, потомки Сифа. Ведь вы знаете, да, что было три как бы основных, то есть у Адама было множество детей, но Писание упоминает трех: Авеля, Каина и Сиф. Каин убил Авеля, вот, а третьим был Сиф. Больше не упоминать? Там я родился на этой дочери, сказано, многих очень. Три по именам не называются, по именам. Вот и было таких две цивилизации, они собственно сейчас остались до сих пор. На самом деле в мире существует немного цивилизаций, как там Данилевский говорит, там, да? Или Тоби. Существует на самом деле только две цивилизации. Цивилизация сыновей Божьих и цивилизация дочерей человеческих, если угодно. Цивилизация потомков Сифа и потомков Каина. Не по крови. По крови всем потомки Сифа. все потомки Каина утонули в водах всемирного потопа. Вот. Есть просто два мировоззрения, которые формируют мир. Это поколение тех людей, которые любят Бога, это презрение к себе, это сыны Божии. И поколение тех, кто любит себя до ненависти к Богу. Это дочери человеческие. А потомки Сифа и Каина. Да? На самом деле, вся история человечества, это как раз борьба вот этих двух направлений. И одна из самых страшных катастроф, которая была в истории человечества, это смешение этих двух цивилизаций. Когда потомки Сифа стали жениться на дочерях человеческих, то есть на каинитках. Кстати, именно поэтому это одно из первых мест Священного Писания, которое запрещает в категорической форме все браки между верующими и неверующими. Вы знаете, да, по церковным канонам, по правилам 72-му, что Вселенского собора, брак между христианином и нехристианином является прелюбодеянием, даже если он зарегистрирован. Почему исполин-то? Вот, потому что он как бы некое такое извращение духовное было. Кстати, интересно, что у древних отцов церкви было более восстановлено другое представление, на самом деле. Все, ну, очень многие отцы церкви древности, такие как Иустин, философ, святой Мелитон Сардийский, святой Мефодий Потарский, Тертуллиан, также Амвросий Медиаланский, они утверждали, что это был результат брака ангелов, настоящих ангелов, да, и людей. В результате чего порождались некие такие существа своеобразные. В каком смысле? Здесь было две, как бы два таких осмысления. Ну, во-первых, считалось, что ангелы могут переносить чужое семя. Вот было такое представление, да? Кстати говоря, этот вопрос подробно рассматривался в «Молоте ведьм». Знаменитый «Молот ведьм» как раз этот вопрос рассматривает. Возможно ли суккубы и инкубы? Вот. И утверждало также, что просто ангелы неким образом вмешивались в обычное человеческое зачатие. Это, кстати, более похоже на реальность, потому что на самом деле явление священного брака, оно было очень распространено в языческом мире. Вот, например, у нас, к сожалению, есть такая проблема, у нас слово «блудница» в Библии приводится не совсем точно. Дело в том, что в Библии, в Ветхом Завете, есть два термина «блудница». Один термин я не помню, а второй термин звучит как «кадашим». «Кадашим» значит буквально «священная» или «святая». Сказано, не делай души своей, и поэтому сказано, не делай дочери своей священной, чтобы не возгорелся гнев мой. Идет речь об ритуальной проституции. Вот. И предполагалось, что вот эти священные блудницы, они вводят людей, когда с ними вступают в плоское отношение, вводят людей в контакт с миром духов. Культ Астарта. Астарта, это, конечно же, астартический культ, они все с ним связаны напрямую. Вот. И второй термин означал же просто блудницу. Вот если, например, за обращение к первой блуднице, то есть блуднице как таковой, полагал смертная казнь, то по обращению, то есть к кадашим, то обращение к простой блуднице в Ветхом Завете полагалось порицание. Вот сказано, что безумный человек, который обращается к блуднице, то что она все имущество изведет. Вот такая разница связана именно с тем, что... Она все имущество изведет? Да. В целом, да. Почему такая разница? Дело в том, что на самом деле в одном случае шла речь об религиозной измене Богу, понимаете, да, в прямом смысле. А в другом случае шла речь об грехе, который, когда еще был трудно преодолен, скажем так, грех блуда, который не без помощи таинств был трудно преодолен. Вот. Это еще в новом, знаете, сейчас требования более жесткие, именно потому что появились таинства, которые дают силу, да, для этого. Итак, ну, вернемся к теме. Что же касается этих исполинов, исполины действительно некое результат уродства человечества, в результате смешения этих рас. Действительно, мы можем совместить оба толкования. Безусловно, ангелы родить детей не могут. А Господь прямо сказал, что дух плоти и кости не имеет, так? Как меня зрите имущим. Прямо Господь сказал, да? Без плоти и крови зачать невозможно. Ангелы являются духами, об этом сказано в послании к евреям, да, понимаете? То есть, собственно говоря, понимание, что ангелы в прямом смысле из своей природы могут родить детей человеческих, это, конечно же, противоречит Писанию. Что могут ли они быть переносчиками человеческого семени, это вопрос. Может быть, формальные могут, это как бы вопрос такой более спорный. Но в любом случае, будто дитё человеческое, да, а не кто-то другой. Вот, но здесь, безусловно, важно что? Что при зачатии могут быть вмешательства черные силы, тогда родятся особенно проклятые люди. Но управлять он может людьми, которые совершают это дело? Ну да. Духи. Ну, вот и все. Да. На самом деле здесь, конечно, в некотором смысле можно объяснить, как что. Ну, как сказать, возникает там блудный похоть, да, когда у человека возникает. Это действие кого? Злой силы, которая прямо действует на тело человека. Итак, ну здесь мы вернемся к этому тексту. Все-таки к апостолу Петру, да? Все-таки к исполинам, но вопрос, в общем-то, надо знать, потому что на самом деле вопрос с исполинами часто задают, кто они такие. Кстати, есть пример, потому что и Петра и Февронии там в самом начале это князь расстражался с демоном, который этот являлся вот, под видом как раз человека. Да. И это как раз ну, так и было. Суккуб. И выглядел как. Ну как муж, как будто. Мышка, да, этот демон Асмодей, там книги Давида. Он разрушает, нет, это немножко другой демон. Вот. Итак, Господь, Он сходит, чтобы проповедовать, находящиеся в темнице духа. Здесь возникает вопрос, почему именно упоминаются именно те духи, которые, духи тех людей, которые погибли во временного потопа? Кстати говоря, это были, что это были люди? Прямо говорит книга Бытия. Когда, что, как вы можете ответить на вопрос, были это люди или были какие-то гибриды? Да, мне и свидетели Иеговы. Вам нужно сразу аргумент иметь, конечно же, на эту тему. Потому что тем более некие оккультные секты тоже на это паразитируют. Четвертый стих книги Бытия об этом прямо говорит. Давайте почитаем контекст. Когда шестая глава Бытия с 1 по 4 стихи. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали к себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Сбили прямо, говорит, что это были люди, да? А чем же они были славные? Издревле славные, да, вот интересно. Ну как чем? Понятно, чем? Воинственностью. Кстати, про них очень много говорит, сохранилось раз и легенд у всего человечества. Это были легенды об великанах-людоедах, помните, может быть, да? Чем интересно, говорят, что в Ветхом Завете, вернее, до потопа, как известно, мясо животных не ели. Место исключения было исполины, которые не ели мясо животных, правда, но ели людей. Вот. Что, до потопа все вегетарианцы были? Да. А как же там Каин с Авелем они же? Они для молока держали и для шерсти овец держали, но не для мяса. Вернее, мясо стало было решено Богом для пищи только после потопа. Может быть, им можно, тем не менее, Бог специально дает некое разрешение. Он не говорит, что разрешаю вам прежний ваш грех. И Бог не обвинял в нарушении там, заповеди, да? Всяко могло быть, но тем не менее, в этом грехе Библия их не обвиняет. Их обвиняли в разврате и обвиняли в общении с черными силами. И, кстати, вот эти великаны, по преданиям, они были страшными магами. Колдунами. Именно являясь им, злые ангелы, они учили их таким замечательным вещам, как косметика. Косметика забыли вот эти исполины и исполинши, великанши древности. А и женщины тоже здоровые. Да. Вот. Они изобрели духи для соблазнения. Вот. И изобрели... Украшения. Да. Злые ангелы указали им на те травы, при помощи которых можно выходить в мир духов. Грибы псилоцибиновые. Да, наркотики. Наркотики были изобретены этими исполинами. Об этом говорит в апостольской проповеди святой Ириней Леонский. Вот эти такие вещи интересные. Но почему именно к ним особенно проповедь? Дело в том, что смотрите, мы часто забываем, что любое наказание Божие, даже кара Божия, является одновременно возможностью для некоторых исправиться. Иногда бывает для посторонних исправления, да, вот, например, для жителей Содома уже исправления никакого не было. Но здесь же сказано, что потоп длился сколько времени, поднималась вода? Через сколько времени покрылись самые высокие горы? 40 дней. 40 дней. То есть в течение 40 дней люди имели возможность раскаяться. Понятно, да, почему? Они все знали Бога до потопа. Потому что дело в том, что тогда, если вы помните, что потоп произошел по Септуагинте в 2256 году после сотворения мира. В 2256 году. Вот. Шестом. Начался он 27 апреля. 2256 год, да? Да. 7 апреля, да? Да, 27. Длился, кончился 17. Апреля 257 года. Итак, а почему все знали? Потому что люди тогда до потопа жили по больше в районе 900 лет. Больше всех жил Мефусал, который умер по Септуагинте за 8 лет до потопа, а по еврейскому тексту вообще в год потопа. Причем еврейский текст здесь, скорее всего, прав. Почему? Потому что само имя Мефусал, Мефусаил, звучит как? А после того, как он умрет, он придет. Потом придет. Понятно, да? Вот. И Мефусал, тот же самый, который умер в год потопа или за 8 лет до потопа, он лично знал Адама. Понимаете, да? То есть там был лично... Он был потомком восьмого поколения, но Адам жил вместе и параллельно с ним до 40 лет. Понимаете, да? То есть первые 40 лет жизни он общался с Адамом, который лично видел Бога. И он был сыном Еноха, который был взят живым на небо. Это Мефусал сын Еноха. Да. Вот, то есть перед нами, собственно говоря, или Мефусаил, да, Мефусаил. Ну, разные сверзи. Ну, больше тысячи получается. Да. Больше тысячи у него получается. У Мефусаила. Ну там, нет, он жил 960. Не, ну Адам 900. Сколько? 30. 930 минус 40. 890? Да. Вот, потоп 2256. Ну. Ну, дальше на ошибку, да, поэтому по еврейскому тексту получается, поэтому по греческому там еще одно поколение было. Ну, в любой случае там было одно или два поколения. По еврейскому тексту 1156 лет между творением мира и потопом. Отец Даниил, а Енох, он сифитом был, да? Да. А и нашему Мефусаилу тоже, да? Все мы сифиты, все мы потомки Сифа. Понятно. Без исключения, потому что мы потомки Еноха все, в прямом смысле, мы кровные потомки Еноха. Нет, я имею в виду это... Енох живой, взят на небо, он является нашим прямым предком. Всех нас с вами. Потому что он потом к Ноя. От которого по три сына были. А Ной тогда к Еноху сын. Вы пошли откройте книгу Бытия, пятую главу читайте. Почему именно Еноха, а не других потомков? Нет, Енох предок, все, он предок Ноя. Это все. И вот эти люди, которые могли раскаяться, зная о Боге, они могли поэтому и получить прощение. Если возникает вопрос, кому проповедовал Господь? Здесь очень важно помнить, что, конечно же, до пришествия Господа люди, так же, как и сейчас люди, они могли спасаться, а могли, наоборот, гибнуть, в зависимости от своей свободной воли. Что, какие люди услышали проповедь Господа и вошли в Царство Божие после сошествия в ад Христа? Те люди, которые при жизни раскаялись, которые... кланялись единому Богу и желали жить по заповедям. Поступать по совести, то есть, да? Именно они-то как раз-то и смогли эти вещи получить. То есть, часть осталась в аду? Ну, конечно же, да. Ну, а почему 40 дней люди имели возможность покаяться? Потом же залил это... А, ну, потом утонули. На 40-й день? Нет, в течение 40 дней они могли покаяться. То есть, там не было мгновенно... Нет, войти в ковчег они уже не могли, все. Войти в ковчег можно было до начала потопа. И какие-то люди там покаялись. Так? Да, они могли покаяться, они могли благо использовать, да, свое явление. Но спастись они уже не могли. Спастись на земле они уже не могли. Зато они получили воздаяние, поэтому... Они были наказаны здесь, получили воздаяние за свои злодейства здесь, на земле, да? И потому они могли, если они раскаялись в своей жизни, они могли получить спасение от Господа в аду. Кстати, интересно, 40 дней, это как у нас пост 40 дней. Да. То же самое число. Да. У нас самых высоких горах. 40 лет водила Моисей. Итак, другое место, которое говорит сошествие Господа в ад, это Деяния 2 глава. С 23 по 32 стих. Давайте прочитаем по контексту. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, говорит апостол Петр. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамением, которое Бог сотворил через него среди вас, как вы сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув родовые схватки смерти». Он подлинно говорит именно об этом. «Потому что ей невозможно было удержать его». Ибо Давид говорит о нем, видел я Господа перед собою всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселится язык мой, даже и плоть мою покоится в надежде. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чрева своего воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. И так он был вознесен рукой в десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Сказано, видите, что не оставлен душа его в аде, плоть его не видела тления. Вот здесь вы этот текст можете всегда пользоваться в разговоре с сектантами, которые говорят, что Христа, ну или у нас всех с вами душа смертная. Видите, да, Писание прямо говорит о бессмертии души Христа Спасителя, что она в аду не оставлена была, да, Богом Отцом. Они деяния признают? Ну, конечно же, да. Библейский канон большинство всех признают так же, как и мы. Из-за него. Вот, да. Адвентисты признают, что душа смертная, потому что, говорят, встречает 250 раз Писание и ни разу не упоминает четко, что она бессмертная. Да, вы правы, можете сказать, да, конечно, она смертная. Да, конечно же, она смертная. Только смерть заключается не в уничтожении, а в отсутствии связи с Богом. Зато в Писании сказано, в Матфея 10:28, сказано, что душа не убивает, душу невозможно убить. Она неубиваема. Не могу еще убить. Да. Нет, убить. Она неубиваема. Не бойся, душу не могу. Да. Не может убить душу. И здесь как раз очень интересный момент, к вопросу о том, кого можно, кто может, почему нельзя сказать, что все не спаслись. Вы знаете, есть такая теория, сейчас говорят, что там вот, знаете, есть такая интересная, такой силлогизм часто употребляют. Даже, например, некоторые ученики профессора Русипа говорят так, что смотрите, они говорят, как вы можете говорить, что сейчас все не могут спастись, сейчас, да, во время церкви, что получается сейчас спасение более трудно достижим, чем в Ветхом Завете, что Господь пришел, чтобы сделать более тяжелым спасение. Вот в Ветхом Завете все спаслись, кто там жил, да? А сейчас нет. Надо отвечать, что в Ветхом Завете не все спаслись. Так? А лишь те, кто чтил единого Бога и поступал по совести. И сейчас точно так же спасение стало легче. Потому что в Ветхом Завете вообще никто не спасся, знаете, да? На что они опираются? Ведь в Ветхом Завете никто не спас. Пока не пришел Христос, не освободил людей, да? Все были в аду. Но он не умер. Говорите, посмертная его участь невозможно. Ну, есть такая икона, на Пасху. Енох неизвестно где. В раю он до сих пор. Он во плоти в раю до сих пор там находится пока. И Илья тоже. Илья там же, да. Но он во плоти. Говорите об их участи посмертно нельзя, потому что они не умерли. Понимаете, да? До сих пор не умерли. Уже сколько тысяч лет, они до сих пор живые во плоти. Вот. Чуть не знаете, кто такие Енох и Илья? Значит, Енох это книга Бытия, 5 глава, Илья пророк, это 3-4 книги Царства, почитайте. Там вопрос, почему начиная с 17 главы 3 книги Царства до 1 главы 4 книги Царства. Там вот описано. Ну что тут доказывается, есть же такая икона. Нет, я про объясняю. Дело не то, что вопрос, кого он вывел. Смотрите, во второй главе книги, во второй главе послания к Римлянам апостол Павел говорит следующие слова. Вторая глава с 5, вернее, по 11 стих. Начитаю в контексте. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела». Нежели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая и делающий такие дела, и сам делает то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Скорбь и теснота всякой души человека, делающему злое, во-первых, иудея, потом эллина. Напротив, славы и чести мир всякому делающему доброе, во-первых, иудея, потом эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, что это за эллины, которым честь и похвала, и слава? Да, но опять-таки, смотрите, говорит, Даул толкует это место, говорит так, толкование на это место, послание к римлянам. Он говорит в беседах, о ком идет речь? Об нынешних ли язычниках? Нет, говорит, об древних язычниках. Но тех ли, кто поклонялся идолам? Нет, говорит, конечно же нет. Но те, кто, отвергая почитание идолов, поступал по закону совести. Вот таким честь и похвала и слава. Поэтому, кстати говоря, есть даже такое интересное описание, Страшного суда, где там в частности перечисляются разные роды праведников, И в частности, один из видов праведников – это праведные язычники. Вот те люди, которые… А, ну, есть такое продолжение «Бунтарского блаженного Феодора», «Вечный суд Божий» называется. Да, вот там как раз-то есть особый раздел – это праведные язычники. То есть те люди, которые, не зная, не находясь в завете с Богом, а знали единого Бога Творца, ему служили, поступая по совести. Вот ему молились. Вот эти люди как раз-то получили от Бога оправдание. И только они, понимаете, да? Понятно, что идолопоклонник, клонящийся богам, кроме Господа, не имеет никакого оправдания. Потому что апостол Павел говорит, что идолопоклонство является величайшим преступлением. Буквально в предыдущей главе, да, вот он говорит, что человек, который непокорен, кто уклоняется в творение Творца, он отступает от Бога и делает достойную смерть. Понятие язычников ссылается у всех с теми, кто поклоняется другим богам. Язычник буквально народник. Да. Народная вера. Это значит язычество. Понимаете? Националисты. А? Националисты, это, ну сейчас да, мы националисты так можно быть, как язычники, народники. Вот. А говорят, что идолы появились после Вавилонской башни. Да. А не до потока. Да. Да. Вот как раз мы говорим, что те физические поколения, которые поступали по совести, отвергали идолы случайно. А это касается любого времени. Были и после потопа такие люди, которые поклонялись единому Богу. Вот я могу привести пример такой. Была такая народность Карены. И есть сейчас Карены в Бирме. Эта народность находится в Бирме. Я хотел бы очень найти, конечно, человека туда поехал бы сейчас. И у них было... У них было такое интересное представление, что есть некий великий бог Яу или Яву, да, который выкопал дно океанов, наполнил водой, вылепил планету Земля, проложил пальцем русло рек, растянул небо, поставил там солнце, луну и звезды, сделал там, вылепил человека, придумал всех животных, сделал, ну, в общем, создал все. Вот. Он в начале мира поместил в удивительный сад и запретил есть рис. Определенный сорт риса запретил есть. Рис? Определенный сорт риса. Там уже написано, что яблоки. Вот. И там пришел некий Мукали, который обманул человека. Ну, в общем, там долгая история. И в частности, самое интересное другое. Что у этих каренов, они периодически сваливались к идолослужению. Но были, тем не менее, общины людей, которые были... верны только Яву, вот этому Богу. Они старались поступать по совести и уходили от служения, там, да, поступал вот. И они ждали человека с золотой книгой, который, белый человек с золотой книгой тоже к ним приплыть, который таким образом им возвести путь спасения. К ним пришли баптисты, но они там сейчас раскололись, там, на самом деле, они говорят, что это не фальшивые люди. Надо к ним долгосрочно ехать. Вот. Просто срочно. Ну, у нас, кажется, видите. Да. А можно относиться к тем, кто могли спастись язычников, философов? Ну, какие, да? Могли при условии, что они клались единому Богу и не занимались мерзостью. Типа Сократ. Сократ мерзостью занимался. Он был гомосексуалистом. Не хочу. Что, серьезно? Да. А в Благовещенском соборе, по-моему, Платон или Сократ? Платон тоже был. Вот, но я к чему говорю, что в принципе такие люди были. На самом деле люди такие были реально совершенно. Вот и именно вот они-то как раз-таки узнали Господа, когда он пришел туда. Понимаете, да? Вот, почему сейчас, то есть, собственно говоря, сейчас людям есть возможность измениться легче сейчас спастись, чем в древности. Иона, он же не был евреем, да? А? Иона был евреем, но пришел к неевреям. Ниневитяне были неевреем. Жители Ниневии там, да, и другие. Иов. Иов не был евреем, да. Ну, я и говорю, Иов. Сказал Иона. Ой, я что-то путаю. Итак, по поводу того, что здесь очень интересный момент, да, Господь, он был в аду, его душа была в аду, но здесь есть парадокс. Господь в Евангелии от Луки сказал, ныне будешь со мной в раю, по апостолу, вернее, разбойнику, да? Вот, и на этом основании и некоторые вот спрашивают, как же он мог быть ввести в рай разбойников сегодня же, да? Семирон, кстати, слово, да? Не Семирон, ныне, кстати, слово, нюн или нин. Это сегодня, значит? Ныне же, тут тоже сегодня, да? Теперь... Сейчас же. Момент. Сейчас же. И сказал ему Иисус, это у нас 43 стих, Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. И сказал ему Иисус, то есть разбойнику, который сказал ему, помяни Господи, когда придешь в Царство Твое, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. И вот те сектанты, которые отвергают существование бессмертной души, это святители Иеговы, адвентисты седьмого дня, они говорят, как же, это нельзя понимать, что он в этот же день вел. Вот, а это значит, что нужно запятую перестать искать. Говорю же тебе сегодня же, будешь со мной в раю. То есть когда-то потом. Вот, да, но дело в том, что если он сказал сегодня же, он сказал, употребил слово Семирон. Он употребил. Подожди. Семирон. Точно, сейчас проверим. Дело в том, что там Семирон, а потом метамус стоит, то есть это сложно начинать предложение вообще без произвола получается. Ну, да. Как бы не стилистика просто. Да, угу. Семирон, да. Ныне же. Вот. Дело в том, что говорю тебе сегодня, да, получается что? Получается, в течение сегодняшнего дня, получается, говорю, да, все время только изверу тебя сегодня. Ты будешь со мной в раю. Да? Но на самом деле, это еще о том, что он говорит, что ты сегодня же будешь со мной в раю. Как это может быть? Вот некоторые говорят, один говорит, ну как же может понимать этот термин так, вот если вы говорите, что его душа зашла в ад, как же он мог одновременно в раю разбойника в рай вести? Как нам, христианам, отвечать? Он со Христом был. Там нет Христос времени. Христос сразу был и в аду, и... Христос по божеству везде сущий. Поэтому мы говорим, во гробе плотью, в аду же с душой, как Бог, в раю с разбойником, на престоле был ты со Отцом и Духом, все наполняя и не описано. Понятно, да? То есть, Христос, будучи вездесущим, ввел в разбойника в рай божеством, хотя душой он был в аду. Понятно? То есть, разбойник в рай не сходил? Благодати, да? Вошел в эту душу. Сам он мог быть божеством вездесущим. Разбойник в рай ходил? В ад ходил? Нет. То есть разбойник в ад не ходил? Нет. Потому что я как думал, что он сейчас ушел в ад, и вместе со всеми остальными, которые Христос оттуда вытащил. А можно более поподробно? Иисус говорит ему, сегодня же, да, ныне, сегодня же, будешь со мной в раю. То есть в этот же самый день ты будешь со мной в раю. Этот день, это сколько? Время было около 2 часов дня. День заканчивается когда? 6 часов. 4 часа у них. Христос, разбойник умер где-то после 3. В 3 часа Господь умер. После этого приходят первосвященники, да, требуют казни от Пилата. А солдаты приходят когда? Между 3 где-то, между 3 и 6, потому что даже не 3 и 6, а где-то 3 и 5, наверное, да? Потому что стражи. Им нужно было, нет, им нужно было до наступления субботы добить казнимых. Снять. Вот, поэтому. И более того, там нужно было в это время еще за час обернуться Иосифу Аримафейскому. Да? То есть, собственно говоря, мы знаем, что погребение Христа закончилось тогда, когда начинали зажигаться субботние огни. В Евангелии от Луки сказано, начинала светиться суббота. Начинала светиться. Суббота, святаша. Вот в этом. Миноры, что ли? Да, зажигали субботние миноры, конечно же. Дело в том, что последний ритуал какой? Кстати, он сохранился в нашем богослужении. Смотрите, у нас вот дело тоже, с какого момента начинался покой. У нас это даже в этом отношении полностью все сохранилось. Покой начинался не с момента заката солнца, а с момента зажигания на небе 3 звезд. И во время заката солнца, при закате солнца зажигалась минора, семисвечник. Минора, в которой была в каждом доме. Да, это был последний, зажигались субботние огни, поэтому сказано, начинала светиться суббота. То есть в окнах евреев, которые стояли, оставили на подоконнике, как до сих пор ставят, может быть, где-то в Москве вы видели даже. Ставят, да, зажигались последние, чтобы делалось до прекращения работы, это было зажжение семисвечника. Понятно, да? Вот, то есть закончили уже тогда, когда начинали зажигать семисвечники. То есть это было около 6. Это об этом говорит 54 стих 23 главы. И день был пятница, или приготовление дословно, порастливис. И суббота расцветала. То есть, ну, понятно, зажигалась. То есть, в какой момент был казнен разбойник? Разбойник был казнен около 4 часов. Между 4 и 5, скорее всего. Да, потому что нужно было снять, нужно было прийти Иосифу Аримафейскому, прийти к Пилату. взять разрешение, прийти у посла Никодима купить ароматы. Вот то есть распятие, смерть наступила Господа в 3 часа дня ровно, да? Потом он где-то между около 4 был казнен разбойник. То есть он должен был попасть в рай в течение этих ближайших 2 часов. Посол Господа. Понятно? Вот с 4 до 6 он попал в рай. А мутарства у него не было. Не попал было. Один туда, как-то. Да, ну. Поэтому, кстати говоря, изображается на больших иконах воскресенья, что Господь открывает двери рая, воет туда людей, а там их уже встречает разбойник. А, там изображается сзади Илья Енох, да, не выражается стоящим. Втроем все-таки. Втроем. Душа. Душа и. Душа, душа разбойника и живые во плоти Илья Енох. Да. Итак, теперь что касается. То есть ответ очень простой. Господь божеством вводит туда, понятно, да? То есть божественная власть. Вот. И именно так вы должны отвечать. Иначе вас просто вот так разложат. А вот повторите еще раз. Плотью в аде. Нет, плотью в гробнице, душой в аду. Божество наполняет. А какой стих нет? Чего? Вот. Сейчас я это во гробе плоского не за шею, якобы Паскальные стихи, помните, Паскальные часы. Да. Да, но мы же не будем приводить пример именно этот Паскальный стих. Нет, объяснять, вы объясняете, очень просто. Нет, объясняю, очень просто. Как доказать из Библии, что Иисус был вездесущим во время земной жизни? Ну, я знаю, там он говорил, он говорит, он на расстоянии исцелял. На расстоянии исцелял раз, так, что еще? О, где это? Это, говорится, по воскресенье его, когда он... А, 3.13, Иоанн 3.13, Иоанн Детан, 3 глава, 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть, понятно, он одновременно сущий на небесах и сошедший с небес. Понятно, да? Да, 3.13. Иоанн 3.13. Если четко. Ну, понятно, шедший не будет воспринимаемым, как покинувший небо. Ну, сказать, сущий на небесах. Чего, почему? Да. Антоний, ну, написано же прямым текстом. Да. Еще один вопрос, если возможно. Где в Ветхом Завете говорится, что можно творить в субботу добрые дела, вот, подтверждающие слова спасения? По Ветхому Завету. Он власть, он господин субботы, он повелевает. Зачем? Не, ну как вот евреям ориентироваться, правильно воспринимать дела Христа, которые он делает? А не, ну Господь сам да обосновал, он говорит, что продолжается же жертва и обрезание в субботу. Христов аргумент, напомню. Вот. Теперь, что касается... А, давайте продолжим, да? Что касается сошествия в ад. Есть еще одно место, которое говорит о власти Господа над смертью ада, которое доставлено в сошествие в ад. Об этом сказано в послании к римлянам, 14 глава, 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». Речь о том, что Господь обладает властью над мертвыми. И как раз для того, чтобы утвердить свою власть над мертвыми, он зашел в ад. Один из аспектов дела Христа – это не только проповедь, да? Не только освобождение праведников из ада, но и утверждение власти Христа над адом. Поэтому и говорит Господь, так что он умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Поэтому и говорит Апокалипсис. Такие слова. Первая глава Апокалипсиса, 17-18 стих. «И когда я увидел я его, то упал к ногам его, как мертвый, и он положил на мне десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Поэтому да, он изображает, знаете, да, двумя ключами, ада и смерть. То есть власть его утвердилась тогда. И об этом говорит послание к Ефесянам апостола Павла. Послание к Ефесянам апостола Павла говорит следующие слова. А 4 глава к Ефесянам, с 8 по 10 стих. «Посему и сказано, восшед на высоту пленил плен и дал дары человекам. А восшел, что означает? Не то, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». 4 глава с 9 по 10 стих. преисподние места земли. Преисподние места земли, да. То есть в земле. А находится в земле, да. А потом говорит прямо в Писании. В ядре. А, ну, я бы сказал, параллельное измерение по зиме. Хотя, на самом деле, вот интересно, что отцы церкви, Григорий Двоеслов, например, они прямо сопоставляли ад с подземьем. Они говорили, почему горящая магма, да, потому что таким образом проявляется близость ада. Ну, опять-таки, такой вопрос достаточно сложный. Есть, значит, некие реки такие подземные всякие, вот туда текущие. Да. Теперь, что касается утверждений власти Господа, вот эта власть, кстати, именно по этой власти церковь молится за умерших, заметьте. Вот здесь мы увидим обоснование, почему возможно молиться за умерших, и почему в день Пятидесятницы мы молимся о находящихся в аду душах, понимаете, да? Например, библейское основание послание к Ефесянам и к Римлянам, да, 14 глава. То есть, таким образом, мы видим из Библии, что власть Господа простирается на ад, который он утвердил там, сойдя туда. Кстати, я не помню, мы с вами изучали, каким образом устроен ад, библейское описание ада, не изучали? Давайте-то сразу, чтобы объяснить этот момент, мы давайте посмотрим, где в Библии прямо описывается ад. Первое место, где описывается ад, это у нас 14 глава книги пророка Исаии. Начиная с 9 по 20 стих. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов», то есть буквально ослабевших, слабых. «Всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их». То есть заметьте, да, то есть получается, что некие социальные слои разделения, да, вот мистическое разделение на этих, на властителей и невластителей, оно продолжается даже в аду по смерти. Почему оно продолжается? Потому что здесь мы видим, дело в том, что цари преисподней, вернее, цари народов, они воспринимаются как некие священные особы, да, в Библии. И поэтому вот их такая некая священность, она продолжается и в аду, то есть некое особое место. Интересно, что у язычников некое подощение этого было. Помните, в какое отношение было к фараонам, да? А фараоны считали, что их по смерти отличается радикально по смерти других людей. Но при этом по смерти оно все равно злое, то есть все равно адское по смерти. С услугами и так далее. Да, как вы помните, вы, может, в этом вуре обнаружили страшное захоронение, там 142 человека, кстати, захоронено было вместе с царем Ура, убитых вместе с ним. Причем те, что они были убиты, они были захоронены добровольно. Они, там нет ни следов борьбы, там нет ни того, что они были связаны. Их тела, они там, они выпили яд добровольно. Как читку читали. Получается. Да, читали за честь, да, сопровождать царя там по смерти. То есть они считали, что если с царем, то они да. лучше. Да? И это большое дело. И все они будут говорить о тебе, ты сделался бессильным, как мы. Ты стал подобен нам. В преисподней низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видишь тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней, разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых пускает в каменные рвы. Ты, как выбираемый труп, не ценишься с ней в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не поменется премия злодеев. Готовьте толкание дети сыновьям его за беззаконие отца его, их, чтобы не восстали, не злодеи землей и не наполнили вселенную неприятелями. Здесь говорится, да, что в него всматриваются, да, вот в умерших, в упавшего вот этого царя Вавилонского, цари всматриваются, видящие. То есть там люди в сознании, в неком, да, таком, осмышляют новости, смотрят, всматриваются в лицо лежащего царя там, да, что за там, упал куда-то, да. Это не постанова? Постанов, конечно же, да, царя Вавилонского. Почему человек? Тут бедный человек. На самом деле здесь речь идет о сатане и о том, кем он управлял. Да, конечно же. А какого конкретно? Ну, куда он сразу? Итак, еще одно место, говорящее о смерти, находится в книге пророка Иезекииля, 32 глава. Об Аде? Да, об Аде. Начиная с 17 по 32 стих. А какая глава? 32 глава, с 17 по 32 стих. По-моему, все-таки я вам это рассказывал. Подождите, я рассказывал на лекции по поводу посмертия. Понятно. Да, да, да, была немножко другая сегодня тема. Вам это не рассказывал на мессианской школе. Итак, давайте слушаем эти слова. На самом деле, это самое подробное описание ада, которое есть вообще в Библии. Ада не как место наказания, а как место заключения душ, темницы душ, как его называет апостол Петр. Да? Вот сейчас мы видели об этом. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Вот как эта темница душ описана. «В 12 году, в 15 день того же месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, оплачь народ египетский, и низвергни его, низрини его, его и дочерей знаменитых народов преисподней, к отходящим в могилу. Кого ты превосходишь, сойди и лежи с необрезанными. Те будут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Выгляните его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем, я союзников его, первый из героев». Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Видите, в преисподней там обсуждают новости последние, да? Вот новоступивших покойников обсуждают. Как кто как попал, да? Вот видите, да? А, значит, даже первый из героев собирается, у них, видите, как клуб такой, да? Особо героических людей. Кстати, интересный момент. Мы, заметили, вот описание Библии, оно соответствует на самом деле религиозной жизни человечества. Очень интересно, да? Вот посмотрите, для чего были Олимпийские игры? Не знаете? Какая цель Олимпийских игр? Чтобы поддержать духи героев. Понимаете, да? Олимпийские игры должны кормить героев энергией, выделяющейся у этих у спортсменов, да. Это религиозные игры, понимаете? Вот. Эти герои, они должны наоборот, а герои должны наоборот что делать? Возвращать эту энергию обратно, да, поддерживать значит, человечество. И вот такой вот интересный подход. Ну давайте прочитаем дальше читать текст. Там и Ассур, и все полчище его. Вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней. И полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча. Те, которые распространяли ужас на земле живых. То есть, как видите, там души лежат в гробницах. Кстати, душа человека лежит, как бы статично. Причем, как интересный момент. Каким образом расположены души? Они расположены прямо вокруг родоначальников народов, так? Отсюда вырастает культ предков. И отсюда вырастает интересный момент, что в языческих народах, среди языческих народов огромное количество было обожествленных первопредков. Может, это порождается на земле просто положение душ? Нет, нет. То есть, как бы это вообще... Душа лежат в гробницах недалеко от поверхности земли. Нет, души там как некая символическая поверхность, символические гробы, если угодно, да, такие. То есть они не двигаются там, да? Да, они зафиксированы. Поэтому, кстати говоря, что сказано про Авраама? Помните, про Авраама, про других патриархов? И приложился к отцам своим. Заметьте, как Авраам мог приложиться к отцам своим, когда он был похоронен в Хевроне, а отцы его были похоронены в Харане, даже в Уре Халдейском. Отец его родной в Харане был похоронен. За 1500 километров оттуда. И другие отцы были еще в Уре Халдейском, еще дальше. Ну, а в чем разница? Лон Авраамова и других. Ну, это было место, куда собирались праведники. Рух был. Особое место было, находилось. А так как они видели Бога, они были более насыщены жизнью, понимаете, да? Разность интересна. Поэтому между ними была пропасть, на самом деле. Это то, что описано в Евангелии от Луки, да, вот рассказ о безумном богаче. Собственно говоря, это рассказ об реалиях посмертия, который был тогда. Из-за того, что люди, праведники, они видели Бога, они находились в особом месте ада. На самом деле, у нас посмертная география достаточно хорошо в Библии описана. Это только люди по лености своей, на самом деле, по невнимательности или по маловерию считают, что география описана плохо. Все хорошо описано, на самом деле. Итак, там Мешех и Фувал со всем множеством своим. Вокруг него гробы их. все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых? Не должны ли они лежать с павшими, как героями необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы и остались беззаконие их на костях их, потому что они как сильные были ужасом на земле живых? И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженным мечом. Видите, что здесь описано, да? Описано здесь, что мечи под головами. На самом деле, очень интересная мысль. Помните, вспомните о безумном богача. Чем он страдал? Языком. Да? Неутолимое желание, наслаждение. Да? Вот. И оно как раз как раскаленное пламя его пожигало. Так? И вот здесь как раз что мы видим? А вот эти люди, которые кровопролитием промышляют, которые живут кровопролитием, у них вот это стремление проливать кровь, да, стремление такое ненависть страшная. Вот она у них с ними, у них под них под головами даже мечи, ну всегда, представляете, да? А их мечи не чувствуют. Позор на костях. А беззаконие на костях какие-то. Беззаконие на костях, то есть у них они беззаконие прямо на них прямо лежит, прямо покрывает их. Отец Даниил, а Мишек и Кузла, это кто там лежат? Ну, Мишек, потом предок москвичей. Вообще, Мишек считается предком вообще славянских народов, на самом деле. Мишек предок славянских народов, Мишех. А Тувал считается предком этих грузин. Вот, а армяне их предок Фагарма. Там Едом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости, положенными среди пораженных мечом, они лежат с необрезанными, сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они, и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв осрамлены в могуществе своем, наводивший ужас, и лежат они с необрезанными, пораженными мечом, несут позор свой сошедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о своем множестве своем, пораженным мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженным мечом, говорит Господь Бог. Смотрите, да? Здесь говорится, что фараон увидит всех этих вещей. Все этих, он осмотрит ад. Кстати, отсюда есть на самом деле церковное предание о том, что душу умерших осматривает ад. Да, после смерти, с 9 по 40 день. Знаете, да, вот известная история. Почему у нас особая молитва идет до первых 40 дней? До 9 дня у нас осматривает душа райские обители, да? Если попадает туда все-таки по мытарствам. С 9 по 40 день осматривает преисподняя, так? Любому, любая. А зачем? Любая. Все, ну да. Зачем? Не, не все. Если рай не досталось посмотреть, то уже считаешь. Не, ну если рай не достал, то сразу осмотришь. Если не прошел, да? А если прошел, соответственно, видишь и то, и то. А зачем? А смысл очень простой, на самом деле. Смысл очень глубокий. Какой смысл? Знаете, смысл, чтобы человек понял, чтобы его к чему приводит грех. Понимаете? Он видит следствие греха. Ну вот, понимаете, можно привести к чему. Например, очень хороший способ вылечить от курения — показать легкий курильщик на вскрытии. Понимаете, да? Ну, а нет, в реале не видит, конечно. А зачем показывать? Ты уже исцелился, допустим. Да? Если нет, а почему значит исцелился? Почему исцелился-то? Да? Ну, в рай вошел. Ничего подобного. В рай вошел, но привычки-то еще остались. Внутренняя тяга к греху осталась. Может, ты ее сдерживал, да? Нужно вылечить. Понимаете, вот мне когда говорят, что там исцелился. Простите, у нас какое-то, знаете, бинарное мышление. Представьте, вот реальный человек, вот мы с вами, да? Разве мы с вами в данный момент, кстати, вот сегодня мы умрем, разве мы с вами будем совершенно чисты от страстей? Нет. Нет. Можешь сегодня умереть? Да. Можем. Очень теоретически возможно, что мы даже в рай попадем. Но значит ли, что наши страсти будут преодолены в момент смерти? Нет, но возможно другой вариант, что люди преодолевают страсти. У нас не будет искушений, когда мы... Нет, ну опять-таки здесь уже мы ничего не можем сказать про тех, кто достиг абсолютной святости, да, проходят ли они этим путем, мы не знаем. Мы про это ничего не можем сказать. Мы знаем, что, например, Богородица, она вознеслась как птица к небесам. Или там мы знаем, что апостол Павел сказал, что он будет у Христа. Да, и поэтому апостол Павел, он всегда видит лицо Христа Спасителя. Иоанна Златоуста, он в раю его не нашли, знаете, да? Потому что когда Иоанна Златоуста там искали, он сказал, вот, его не нашли. И очень плакал человек, его друг Прокл, что он никак не мог найти своего любимого учителя. А ему сказал ангел: а что ищешь, Иоанн, проповедника покаяния? Зря ищешь, он там, где Бог. В раю его нет, он выше. Вот. Но это особые пути для тех, кто идет на взлет по крутой траектории, понимаете, да? Как ракета. Да, как ракета. Вот, обычные люди выходят из этого мира с привязанностями, да, с привязанностями. И эти привязанности лечатся, как раз проходя по аду. Такая шоковая терапия. Почему так мало в раю это долго? А потому что на самом деле предполагается, что этот человек вечно будет в раю жить. А ад ему нужен для того, чтобы вылечить себя. Понятно, да? Покаяться там уже. Не покаяться, чтобы процесс лечения человеческой души после посмертия шел на усиленных оборотах, если угодно. Понимаете, да? Ну, понятно, да? Одно дело там, да, бороться, например, там с пьянством, да, там, ты боролся с пьянством, да, но тяга, ну, там, бутылочку другую выпить, ничего страшного, там, сдерживался, конечно, так, да, но тяга пьяного к решению душевной проблемы при помощи алкоголя была. А вот, видишь, пьянство, а может быть, лучше не стоило раньше это делать, понимаете, да? Или человек там привык раздражаться, но себя сдерживал, ну, если не сдерживал, понятно, что он в ад попадает, да? А если он сдерживал себя, ну, он считал, что он все равно вроде право имеет, но нехорошо это как-то, да? Еще один вопрос. Подожди, Сергей. Вот. И человек такой попадает в ад, видит судьбу гневливых. И видит, какое там теплое отношение. Представьте себе компанию гневливых, которые сидят рядом. Представьте, там такое теплое отношение, те самые, которых там мечи под головами, да, которых здесь Эзекииль описывает, да? Ну вот, и тут, понимаете, вот интересно. Он говорит, да, говорит, видать, плохо мне было бы, если бы я вот сюда попал, да. Но надо мне как-то поработать в дальнейшем, да, на тем, чтобы не просто внешне сдержать гневливость, да, а чтобы вылечить вот эту страсть изнутри, понятно, да, вырвать ее. Здесь как раз вот такой технический момент, да. Ну, да. Вот, значит, свободный выбор человека, утверждение добрезли, это заканчивается этой жизнью, так? Да. При выходе начинается мутаство, так называемое последнее испытание, да, или последнее. Почему тогда там душа тоже может сделать выбор в пользу страсти или отвергнуть? Она может выявить свой выбор в пользу страсти или отвергнуть. Ну правильно, но тогда это все будет расцениваться как некий выбор, то есть человек может пойти выше, либо проиграть и пойти. Выбор, который делает человек после смерти, это, собственно, выбор, обеспечен его поступками, которые он здесь делает. Понимаете? Но он сознательно это делает. Ну да. Но сознание, понимаешь, говорю, у нас, опять-таки, вот это ошибочное представление нашего сознания. Как будто бы наше сознание, оно абсолютно, знаете, чистое, как компьютер. Да? Нет, наше сознание, оно очень сильно влияет от того, пропитано добродетелями или страстями. Так ведь? Человек пропитан страстями, у него сознание, на самом деле, оно кажется свободным, да, но оно свободно в нужном направлении. Да? Там завистник, оно сознание, конечно, свободно, но все больше в зависти. Да? Вот, ну, помните, да, заметьте историю, там, да, все люди там, я там, как алкоголик проходит там, говорит, вот мне жена говорит, что я никак не могу пройти там мимо винного магазина. Смотри, говорит, я прошел. Раз, два, три, четыре, целых 10 шагов прошел мимо винного магазина. Видишь, я же могу пройти мимо, поэтому за это надо выпить. Понимаете, вот это как бы не то, на самом деле очень точно описывает на самом деле все эти вещи. То есть свобода, но свобода узконаправлена, понятно? Широкая свобода возникает тогда, когда человек создает себе добродетели. Не просто добрые дела, а добрые привычки. Вот чем больше он себя насаждает, тем более широкое у него сознание. Поэтому сказано, да, слова, помните, в 118-м псалме? 118-м псалме. Всякие кончины, видя конец, широка заповедь озело. То есть я видя конец всех концов на земле, но заповедь твоя широка чрезвычайно. Вот. И в другом месте, в этом же псалме сказано, по пути заповеди твоих я побежал, тогда, когда ты расширил сердце мое. Вот когда ты расширил свое сердце, мое сердце, вот тогда я побежал. У меня сознание стало широким. Но расширение – это процесс, продолжающийся вечно. Поэтому сказано, когда заповедь широка чрезвычайно. И вот чтобы вылечиться… Надо расширять сознание. Да, надо расширять сознание при помощи добродетелей. Вот это, конечно, истинно христианский способ расширения сознания. Да? Не оккультный способ, который расширяет за счет общения с черными духовными мирами, а за счет расширения в добродетелях. Что, кстати говоря, является контактом с чем? С Богом и его ангелами, да? Потому что, вы знаете, есть ангелы-добродетели, знаете, да? Да? Как и без страстей. Да, и без страстей, и ангел родителей. Вот, например, когда Григорий Богослов был еще подростком, ему явились две девицы смиренные, и они сказали, вот, без украшения, вот в чисто белых одеждах, сказали, выбери лучше нас. Он спросил, кто вы, они сказали, чистота и целомудрие. Вот, и он выбрал их, постив себя в чистоте Бога. Но это были девицы, конечно, были ангелы добродетели. То есть даже как добродетель премудрости явилась святому Кириллу, простителю славян, в виде прекрасной девицы, которую предложил, чтобы она с ним заключила вечный союз. Ну, ты ангел, который ангел-добродетель, который зависит, который заботится. Видите, духовный мир надо лучше знать, понимаете? И ощущать. Да. И вот здесь как раз-то мы сталкиваемся с чем. Вот Господь спускается в огромное подземье. Видите, описано, как огромное подземье. Внизу гниль. Помните, вот сейчас мы в 14 главе Исаии читали, да, что под ним подстилается гниль и червя поверху тебя. Вот, так как спускаешься к низу, такое бездна, черная, да, темная, где темно, как сама тьма, как говорит, сказано в книге Иова. Кто так говорит, что там темно, об этом в книге Иова сказано, это у нас 3 глава Иова. Начиная с 11 по 19 стих. «Для чего я не умер, — говорит Иов, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы я лежал и почивал, спал бы, был бы мне покойно, с царями и советниками земли, которые застраивали себя в пустыне, или с князьями, у которых было золото, которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах, там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Это первое писание, да? Первое писание Шаула, которое есть у Иова. Он также понимал, что если бы он умер тогда, то он также бы наследовал спасение. Ничего не понимал, просто было плохо. Всем другому. И другое место, которое об этом сказано, это Иов, 10 глава, 22 стих. 21-22 стих. Иов говорит так: «Зачем ты вывел меня из чрева? Пусть лучше бы я умер, как еще ничей, и что когда еще ничей глаз не видел бы меня. Пусть я был бы как небывший, из чрева перенесен был во гроб. Не мало ли были дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет ни устройства, где темно, как самая тьма». Видите, да, то есть, собственно говоря, библейское описание этого страшного места. И вот как раз-то, да, и вот как раз-то что у нас происходит? На самом деле, давайте сопоставим. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы, да, говорит первая Иоанна, первое послание Иоанна, а первая глава. Ну, свет какой? Свет духовный. В духовный мир. Можно вопрос? Ад материален? Материя? Духовный. Но он, значит, сотворен? Ад сотворен, конечно же. А когда он был сотворен Богом? И кем был сотворен? Да. Богом, конечно, творец единственный у нас. Да, пусть там именно так был сотворен. Стих такой очень. Обоснователь. Вот, видите? Ад воспринимается в Библии как место земли особой. Когда остальная земля, тогда и ад. То есть вместе одновременно с землей, то есть изначально был сотворен? Конечно же, да. Да. Здесь все-таки следствие грехопадения. Нет, он был сотворен для этого. Для кого? А, для страны ангелов его, помните? Которые согрешили до сотворения земли. Не, потому что когда война была, ангелы. Да. Война была уже, когда человек был. Да. Так вот, нет, я хотел вернуться право со 6 в ад. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Бог, и вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Приходит свет вместо тьмы. И ад, как место тьмы, исчезает. Ад разрушается. Почему он разрушается? Потому что суть ада в невидении Бога. Слово ад буквально происходит от греческого аэйдос, невидимое. Интересно, что древние отцы церкви, ряд древних отцов церкви, считали, что души умерших до сих пор находятся в аду. Всех умерших. До сих пор. Но при этом они говорили, что души праведников находятся в вечном свете. Потому что они слово ад употребляли не в смысле места наказания, даже не в смысле КПЗ, а место, которое невидимо обычным человеческим глазом. Понятно? Буквально можно сказать, что невидимое это все невидимое к человеческому глазу. Вот, но, конечно, церковь все-таки принимает слово ад в более строгом смысле, как шеол еврейский. То есть это некая подземная область, куда сходит Господь. Вот интересно, что существует целый ряд свидетельств уже из предания, которые описывают подробности сошествия в ад. Причем они фиксируются, начиная с первого века. Это оды Соломона, я даже вам перечислю такие основные документы, да, которые об этом говорят. Оды Соломона, это документ конца первого века. Это послание Варнавы, апостола. Это ряд апокрифов, очень древний, например, Евангелие Петра, это текст второго века. Что-то написано. я сейчас расскажу. Евангелие от Никодима, это 4-5 век. А это проповедь о кресте, приписываемая святому Ипполиту Римскому. Это конец 2-го, начало 3-го века. Это также ряд других текстов, например, святой Ириней Леонский, его книга о ересях. И ряд других текстов церковных, и дальше их целый вал ее там. Уже с 4 века их целый вал становится. Все эти тексты говорят некие общие вещи. Они рассказывают об диалоге ада с сатаной, князя ада с сатаной, который требует сначала, радуется, что сейчас придет Иисус, а потом, когда Иисус приближается, он видит свет, который приближается к воротам ада, он начинает паниковать, психовать, говорит, дверь закройте, ни в коем случае не открывайте, заблокирует дверь, потому что не надо никого, ни в коем случае Иисуса впускать. Кстати, то, что у ада есть ворота, об этом сказано... Об этом дело, где, какой конкретно описывает? А это, на самом деле, почти везде... Это вот я вам перечислил, большинство. Наиболее подробно Евангелие Никодима говорит, описывает это. Да, ну, вообще, я вам сошлюсь на книгу епископа Илариона Алфеева «Христос победитель ада», «Победитель ада». Там, на самом деле, хорошая подборка текстологическая дана. Еще раз, епископ Иларион Алфеев, австрийский. Христос, да, венский и все и Австрии. А он откуда брал все эти? Ну, он просто собирал. Алфеев. Кстати, он даже в электронном виде где-то появлялся. Там, на самом деле, вам очень интересно, там не сами комментарии вот эти Илариона интересные, а сами эти очень хорошая текстовая подборка. Да, причем дальше, согласно всем этим текстам, они на самом деле независимо друг от друга появляются в разных концах преисподней, ой, поднебесной, простите, преисподней, заговариваюсь, да. Вот, картина одинаковая, а сатана не хочет пускать Христа, Христос вламывается, грабит ад, Христос как грабитель выступает, понимаете, да? Вот, великий победитель. Вот, и затем... Он к нему приволакивает сатану, ангелы, он спрашивает, по какому праву он протянул руку на него. Вот, потому что я греха не сделал, поэтому ты лишаешься всего. Христос, и затем возникает очень интересный момент. После расправы над сатаной, которого, согласно Иуде, связав послание Иуды, Господь связал узами вечного мрака, он, и согласно Апокалипсису, 20 главе, Христос, ангел, вернее, связан с сатаной, бросает на 1000 лет, да, его в подземье. Да, помните места, два места этих. Господь уже, как хорошо сказано в водах Соломона, он говорит с мертвецами с живыми устами. Выражение, представляете, да? Уже живые губы. Дело в том, что мертвые, они называются в Библии рефаимами, то есть слабыми, понимаете, бессильными. Они действительно тени, они шепчутся. Вот интересно, что в книге Исаии, там в 8 главе описывается форма спиритизма, которая запрещена Богом. И сказано, не обращайтесь к шепчущим. То, что появлялись души умерших, вызывались, они шептали. Кстати, интересно, что Библия не говорит, что всегда, во всех случаях спиритизм это... Нет, говорит, всегда плохо, но не всегда описывается, что это именно мертвые. Вернее, это бесы. Есть случаи, когда говорится, что это души умерших выходили. Помните, например... Смыл, естественно, известный пример. А, да, да. Вот, кстати, да, пришло подражение от Витиса, что это бесы. Достал? Дело в том, что Библия не говорит, что это был бес. Есть места, запрещающие вызывать умерших. Но не скажут, что они всегда вызывают бесов. Понимаете, да? А возможность вызова духов была... Да были шепчущие. Но это, кстати, было не намного лучше, сами понимаете. А кто их кто-то подымал? Там бесовская сила использовалась, конечно. Поэтому все это запрещенное искусство черное. А вот... Вот. Но интересно, что они были шептали. То есть у них шепот, они могли говорить. Они могли только шептать. От бессилия, понимаете? Кстати, интересно, помните, полная аналогия этого есть, например, в «Одиссее». Даже в фильме Кончаловского, это хорошо, помните, показано там. Когда приплывает он в Аид, да, Одиссей, там слетаются души умерших, что им нужно напиться крови. Я заколол этого козленка, чтобы начать говорить. А до этого они пищат, как летучие мыши, а говорить не могут, понимаете? Библия говорит, что говорить-то не могут, но очень слабые, они ослабевшие, они бессильные, понимаете? Недаром ад – это место бессилия. как говорит Иоанн Толст, ад – это место на границе бытия. Потому что душа человека, умершего, невозрожденного таинственного, это бессильная душа, это умирающая душа. Душа. А почему? Догадываетесь, да? Она же разъедается страстями, ничем не сдерживаем, понимаете? Вот представьте себе, вот там человек, который, ну, знаете, замечали, да, что человек делает грех, он опустошается. У него сил внутренних не хватает, так? А теперь представьте себе, человек находится в аду. Он опустошается все больше, больше, больше. Слабее, слабее, слабее, слабее. Нет, он не сказал, что он мучается. Он находится в месте безнадежной тоски. Про мучения Библия не говорит. А более того, мы знаем, что настоящие мучения начнутся у всех и у грешников после конца мира только. Да? Сейчас они, грешники, мучаются огнем неутолимых желаний. Понимаете, да? Вот. Ну, это понятно тоже, на самом деле. Все анекдоты про наркоманов в посмертной участи, они на эту тему очень хорошо все описывают. Там. Со спичками, которые ломаются, когда там зажигаешь, там, когда там, помните, да, в известный анекдот, да? Когда, про марихуану. Да, про марихуану. Ну-ка, расскажите. Ну что, ну не помнишь, что ли, когда там кругами, если там... Такие анекдоты не рассказывают. Тем более с ваших уст. В моей компании не принято. Ладно, все. Да, я прекрасно понимаю, да. Вот, но суть такая, да. Неутолимых желаний. Это фраза из... Это Григорий Низкого. Беседа с Макрином «Бессмертие души». Там все хорошо описано. И дальше говорится, что он говорил с живыми устами, с умершими, и они проснулись. То же самое Ефрема Сирина. Приходит Господь, спускается в ад и видит, что вот лежат праведники, пророки, которые ждали его. Лежат и спят. В смысле, что они, как в кошмаре, они все видят, но ничего поменять не могут. Понимаете? Спят не в смысле отсутствия сознания. Когда вам скажут сектанты, что вот сказано в Библии, что у души умерших спят, скажите, да, но сон – это не бессознательное состояние. Во сне мы все видим, да? Мы видим сны, мы видим некую другую реальность, так? Но поменять мы ее не можем, понимаете? Особо кошмарные сны, когда ты видишь некое действие, в котором ты не можешь ничего остановить, понимаете? Угу. Вот. И это, собственно говоря, точное описание ада. А Господь будет души умерших. Он видит, как сказано, проходит душа Иисуса и видит Даниил, у которого на ногах еще поцелуй львов. Фраза, да, красивая. Вот. Вот. Он видит прославленных нефтью и хворостом трех отроков, лежащих там. Понятно, да, почему прославленных нефтью и хворостом? Да. Он видит Моисея, у которого на лице еще сияет цвет богоявления. Да? И он зовет их, и они просыпаются и бегут ему навстречу. Где это? Это слово Ефрема Сирина и слово Епифания Кипрского на Великую Субботу, которое положено читать по правилам церкви в канун. Эти самые приводят. Нет, я говорю, я вам другой рассказываю. Я сейчас вам рассказываю. Подождите, Алексей, не вступай. Вот, я рассказываю о других вещах. Я рассказываю о том, что у нас есть некий консенсус, который есть у всех отцов. И очень древних отцов, 1-2 века. Собственно, это предание в чистейшем виде. И потом, когда Господь спускается на самое дно, он идет по подземным местам, спускается, да? Доходит до самого дна ада. И в самых глубинах ада он кого встречает? Нет. Адама. В самых глубинах ада он встречает самого слабого человека, который раньше всего начал убегать от Бога. Понятно? И он его берет за руку и оживляет. Собственно, видели, может быть, на иконах замечательно изображено, как там, видите, с полусломанной рукой такой, да, Адам еле-еле бессильный Адам, и он его вытаскивает со дна, Адама и Еву, прям выдергивает, да, со дна. Потому что, и он говорит, древний друг мой Адам, где же ты был, почему так далеко от меня убежал? И он возвращает его в рай. Да, вот. Вопрос можно? Да. И дальше он возвращает его в рай, и при этом посылает праведников, посылает возвестить всем победу над смертью. Праведники, которых он послал, они воскресают из мертвых. И вот тут мы сразу приходим к моменту, откуда информация пошла. Информация пошла от этих воскресших, а в них уже Библия прямо говорит. А Евангелие от Матфея, 27 глава. То есть они воскресли в телах, и в телах ушли в... Нет, а потом явились ноги, а потом опять умерли, вошли в рай. 52-53 стихи. Глава. 27 глава, 52-53 стихи. И вот завеса в храме раздалась надвое, сверху донизу земля потряслась, камни расселись. Кстати, объясняется чем? Тем, что рухнули ворота ада. Поэтому землетрясение было, понятно? Это был теракт такой. Самый настоящий теракт. Может, так как теракт и объяснять, да? И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в Святой Град и явились многим. Вот от них-то вся информация и пошла, понятно? Вот эти святые, явившиеся многим, вот от них идет такая информация о подробности того, что происходило в аду. То, что в сошествии в ад было, об этом говорит Писание. Понимаете, да? Мы привели эти цитаты уже сейчас, да? Писание даже говорит о том, что Господь там установил свою власть. И Писание же говорит, что была проповедь грешникам, да, которые имели возможность раскаяться во времена потопа. Так? Вот. И что привели к Богу, да, духи. Об этом говорит Писание. Но подробности сообщает нам предание, восходящее к личным рассказам этих воскресших. Понятно? Как они потом умерли? Ну, как обычные люди взяли и умерли потом. Они потом жили? А как это? Да. Детские младенцы. Или в могилу? Да. Неизвестно. А? Отроки. Мелхиседек, Иов. По преданию умерли, воскресли. Мелхиседек, Иов. Воскресли пророк Даниил, три отрока. А Симеон Богоприимец, два его сына. Симеон Богоприимец, Бога был. И они по земле ходили. Да. Да. В Иерусалиме. А потом умерли. Умерли по преданию они на в день Вознесения. Что вместе с Господом зайти в рай. В ожидании конца мира. Вознесение, то есть они ходили на земле. Да. А у деятельности Иоанна Предтечи в аду. Ну, придя предание, говорит, что он там проповедовал. Да. Что существует, да. Вы правильно меня поправили. Так. 106 Псалома, 10 по 16 стихи. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покоряли словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. И он смирил сердце их работами, они приткнулись, не было помогающего. Но воззвали Господу в скорби своей, и он спас их от бедствий их, и вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славит Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих, ибо он сокрушил врата медные, верии железные сломил. 106. Может, это что, по земле источники говорится в апокрифах? Что, о том, что... По земле они ходили до Вознесения. То, что они ходили по земле, сказано в Евангелии. Они вошли после воскресения, вошли в Святой Город и явились многим. Время, сколько они ходили, сообщает нам предание. Но что они вошли в Иерусалим, говорит Евангелие, Писание. А источники какие? Я вам перечислил сейчас. А Христос их крестил? А? Где врата? 16 стих. Отец Данил, а Христос их крестил, нет? Да. А почему врата медные, а двери железные? Ну, не знаю. Не знаю, вот так воспринимали, откуда я знаю. А двери, это что это? Двери, ну, оковы, кандалы. Отец Данил, а почему тогда гробница пророка Даниила аж в Египте стали? Ну, там просто его тело потом было принесено. А как из Иерусалима? Типа из Адама. Как он крестил, крестил кого? Они же воскресли. Воскресший Господь крестил, крестил и так. По вопрос смотрящий очень. Они воскресшие, они зачищены были кровью Господней в аду еще. А вот те грешники, которые после сошествия Господа в ад, в самую глубину, совершали грехи, то они углубляли ад грехами своими? Не в курсе. Не, ну как вот, человек, Едитл Седович, что человек, он совершит больше праведных дел, чем Господь, как он сказал. Про то, что ад углубляется грешников, я ничего не знаю. Писание и предание об этом ничего не сказано. Ад, он есть ад, все. А в каком месте ад ты находишься, это второй вопрос. Вот, теперь дальше, ну, давайте перейдем к воскресению, да, из мертвых Христа Спасителя. Вот, одно из ключевых моментов, почему... Смерть разрушена. Да? Почему было нетление тела Христа? Вот мы знаем, что тела святых бывают нетленными. Мы сейчас читали в Деяниях во второй главе, что плоть Господня не видела тления. Да? Вот ссылочку вы уже поставили себе. Да? Вот. Собственно говоря, исходя из этого, мы видим, что Господь, Он источник нетления, и Он явил нетление людям. Вот. Уста живые были, да? Поэтому. Нет, про другое. Сейчас идет еще про нетление тел. Но уста живые, они связаны с нетлением тел. 2 Тимофея, 1 глава, 10 стих. Открывшись ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. То есть Христос, 2 Тимофея 1.10. То есть явившееся, открывшееся что? То есть то самое призвание, которое было изначально, оно явилось через воскресение Христа. То есть понятно, да? И Господь явил нетление через свое воскресение. С этого момента причастники тела Господня могут иметь нетленные тела, как знак будущего воскресения. Почему часть святых не имеет тела нетленные? Например, Патриарх Тихон в Москве, да? Самый удивительный пример нетления у нас в России – это мощи преподобного Александра Свирского, да, удивительные, которые практически полностью нетленны, хотя весит уже 16 килограмм. Он Троицу. Увидел в той Троице, да. Вот, удивительно. А глаза у него глазницы. Все так не все нормально. У него даже цвет кожи остался настоящий. Глаза ему выкололи. Одна женщина какая-то выколола глаза. Это, ну, на экскурсии тоже. Это было, да. Но я говорю, что изначально были... Вот. Вот, то есть, на самом деле, мощи нетленные бывали часто, на самом деле. Но даже тленные мощи, там, Сергия Радонежского, да, например, вы знаете, что они сгорели в 1114 году. Они были нетленные до 1114 года, когда весной этого года искра завалилась в вату, которую обкладывали мощи Сергия Радонежского для того, чтобы там это потихонечку... Потому что потом для раздачи, как святыню раздавать. Искра от лампады упала туда, и они, эта вата медленно тлела, и от мощей родной Сергия остались только кости. Вот. А это было как раз весной 1914 года. Видите, как случайность такая была. Вот. Потом, собственно говоря, и потом обнаружили только об этом, эта вещь была, стала известна только спустя сутки, и потом, к сожалению, монастырское начальство решило это дело скрыть на свою собственную голову, как вы понимаете. Потому что спустя 4 года после этого мощи были вскрыты, там было ясно, что мощи казались тленными. Вопреки словам, которые до этого говорили, что они были нетленны. Хотя они были нетленны до 1114 года. Это надо было опубликовать, а решили это скрыть, и в результате только на свою голову так и было. Вот. Но тем не менее, кости святых, они продолжают быть нетленными, чудотворными, обладают некой силой. Вот в Библии, например, известный случай, да, когда прикоснувшись к костям пророка Елисея, мертвец воскрес. Сейчас, конечно же, я сейчас это дам. Я всегда сами спрашиваю. Да и в интернете. А что за ссылку? Особенно вот мусульмане есть вопрос, говорят, по поводу нетления. Про нетление я сказал, вы видите, да? Плоть Господня видела нетление, мы об этом сказали в Деяниях, да, во второй главе. Ссылку вы уже записали. А сейчас я поставлю, даем ссылку о воскресении тела от прикосновения костям Елисея. Это 13 глава, 4 царство, 13 глава, 21 стих. И было, когда погребали одного человека, то увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своим коснулся кости Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Еще 4 царство, 13.21. И на самом деле примеров чудес от костей святых очень много, да, потому что само нетление святых – это весь будущее воскресенье. Но само воскресенье стало возможным благодаря воскресению Иисуса Христа из мертвых. Так вот, почему тело Господа было нетленным? Григорий, как вы считаете? В нем не было греховных смыслов. По причине соипостасного единства. Помните, что Христос – одно Я, одно самосознание. И смерть не смогла разрушить личность, понимаете, да? Бога Сына. Короче, и личность у Иисуса чья? Бога Сына, вездесущая личность Бога, так? Которая проявила собственную душу и собственное тело, так? Хотя тело от души отделилось в момент смерти, но божество неразделимое, так, вездесущее, поэтому через божественную природу связь души и тела сохранялась. Понятно? И поэтому, кстати говоря, смерть мучилась родовыми схватками. Помните, схватками? Я сейчас вам подчеркнул даже этот момент, да? Из второй главы Деяний. Почему смерть не могла удержать Христа? Именно в силу того, что она попыталась разделить божественную личность, божественную Я, божественную ипостась. А это невозможно, понимаете? Тут она надорвалась, она мучилась родовыми схватками и лопнула. Смерть в данном случае некий падшангел или что-то? Хозяин смерти, да, это ваш падшангел, конечно. Она этим занималась? Да. Оно. Оно, да. Поэтому, что это смерть некое личное существо, об этом говорит Библия в многих местах. Например, например, помните, сказано, что верующий меня смерти не увидит. Помните? Верующий меня смерти не увидит. А почему вот сам процесс смерти принадлежит некой сущности? Или какая связь у этого ангела смерти и процесса смерти? Сейчас, секундочку. Есть просто, ну, если смерть как явление возникает как результат проклятия, ссылка Иоанн 8:51. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Понятно, да? Иоанн 8:51. А смерти не видели. А очень просто. Объясняю. После вот, христиане умирают, а смерти не видят. То есть дух смерти к ним не приходит. Понятно? Вот. Его не пускают или он не хочет? Ему он... Не может. Да? Не может. Вот. То есть, что смерть имеет некое личное бытие, написано, что вот, об этом говорит Откровение, 20 глава, 14 стих. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Потому что смерть не имеет... Да? Некое личное, некое личное существо. 20:14. Некий, не, вот, смерть, ее, как она выглядит, все, наверное, знают. Да, да, причем именно в таком виде ее множество видели людей, включая моих знакомых. Серьезно? Да. Если не это реальный факт. Почему, собственно говоря, общая картинка для всех людей. Для всех, все даже культур. Ну, там бывает не с косой, бывает с, бывает с этим, с мачетом, бывает, бывает с серпом, бывает с этим. Раз меняется орудие, да, там, а бывает орудие несколько сразу. Да, отсекать, отрезать, чтобы привязанность к жизни. Человек говорит, я не хочу уходить отсюда, оставь меня пожить. Смерть говорит, пора. Поэтому скажет, что верующий меня смерть не увидит. Почему? Потому что он уже отрезан. Его душа уже отрезана от жизни, он уже привязан к небесам. Поэтому умершие во Христа, они же, кто их встречает? Ангел, сам Господь. Пример библейский вы мне подскажете? Когда умирающего приветствовал сам Господь? Нет. Рай отнесли ангелы, да, богачи и Лазарь. А еще один пример, когда Христос встречал умирающего. Стефан, конечно, все правильно, да. Стефан увидел, да, первомучник, он увидел стоящую одесную силу сына человеческого, да, то есть Христа Спасителя. Он встречал умирающего. И поэтому смерть они не видят, они умирают, но не видят смерти, понимаете, да? То есть Христос стал исполняться буквально. То есть исполняет слово Господне, он не видит смерти, то есть это чудовище, да? А сразу попадает смерть в жизнь. А какой резон этому чудовищу заниматься отрезанием каждого? Приказ от Бога. Они же все законы демона. Он демоны. Питается этим. Да. Силой до жизни, да, человека. Да, конечно же. И грешнику, грешному христианину тоже. Кто не соблюдает слово Господа, к нему тоже смерть приходит. Поблаженная Феодора бычка. Блаженная грешила, она же, помните, между прочим, мы забыли, что блаженная Феодора грешила грехом прелюбодеяния, между прочим. Она с замужней мужчиной, женатым мужчиной, между прочим, блудил, если вы вспомните. Мы так, блаженная Феодора. Да, мы умерла в этом грехе без покаяния. Если вы вспомните, эта история, кто внимательно читал, вы помните, наверное, да, ее чуть не задержали на этом мытарстве. Мытарство прелюбодеяния. Только молитва ее святого ее учителя, да, преподобного Василия, ее отмолили. Да, ну, же, ну, читать надо. Вот, видите? Она тоже видела смерть с орудиями. Она видела смерть с орудиями. Именно потому, что была не раскаяна в смертном грехе. Понимаете, да? Там все написано, да. Вот, это напрямую связано. По поводу воскресения. Что происходит? В момент воскресения происходит самое важное. Происходит обрушение третьей преграды между Богом и людьми. Помните, мы говорили о трех преградах, да? Преграда природ рушится воплощение. Преграда смерти, вернее, греха где? Греха. На кресте. Потому что Господь смывает грех мира, это наказание берет на себя, поэтому невинный умирает за виновных, и омывает своей кровью, да? Преграда смерти рушится в воскресенье, потому что Господь прокладывает новый путь. Об этом мы сейчас подробно говорили в прошлый раз, да, в прошлый четверг, когда мы разбирали вот эту 15 главу 1 послания к Коринфянам. Вообще, при разговоре о воскресении, вы должны всегда опираться на 1 послание к Коринфянам 15 главу. Это самый ключевой текст, который говорит о смысле воскресения Христа, Спасителя из мертвых, и о всеобщем воскресении, как его корне. 1 Коринфянам 15 глава, целиком, вся. О воскресении, да? Да. Ну, мы подробно объясняли. Во-первых, это в воздухе. Ну, давай я потом это скажу. В воздухе пролитием крови, в воздухе, что будет уничтожить власть воздушного князя, но в пролитием крови, чтобы пролить кровь не бывает прощения грехов, на дереве, чтобы вместо дерева не послушание было дерево послушания, понимаете, да? Гвозди, чтобы очистить руки, очистить ноги, понимаете, да? Копье, чтобы очистить преступление Евы, да, все это. Но я мы говорили об этом в прошлом воскресенье, про что в среду. Вот. Итак, теперь по поводу воскресенья. Господь воскресает в ночь первого дня недели, потому что начинается восьмой день творения. В воскресенье Христово начинается новая вселенная. Это на самом деле космический проект. Творение. Когда Бог сотворил вселенную, в тот же самый день Он же восстановил вселенную. Потому что Он тот же самый. Тот же Иисус, который растянул небеса в начале, в первый день творения, Он же и возобновил вселенную в этот же день. Он, преображение вселенной началось в тот же день, когда вселенная появилась. Понятно? Кстати говоря, а почему Христос был распят в пятницу? Потому что это первый день Пятницы. Да, причем в тот же момент, когда был создан человек, замечу, да? Потому что, ведь смотрите, как, в какой момент были сотворены животные? Они сотворены утром. Когда был сотворен человек? Он был сотворен днем. В тот момент, когда был сотворен человек, Господь был на кресте распят, понимаете? Кстати, по преданию, Христос был распят в 12, потому что было 12 часов дня создан человек, полдень. А истинный Израиль, человек был тоже в пятницу. Кстати, есть разные моменты, разные предания. По одним преданиям через неделю, по другим преданиям через 7 лет. Ну, разные версии. Что и в иудаизме, и в христианстве есть разные версии на тему. Но тоже был в пятницу изгнан в 3 часа дня. В 3 часа дня что? Он был, Адам и Ева были изгнаны из рая. В пятницу, да? Да, в пятницу. Сколько они времени в рай? Неизвестно. Итак, а почему Господь лежал в могиле в субботу? День покоя. Да. Поэтому церковь поет, да? И благословил Бог день седьмой, это благословенная суббота, упокоение день, в который почил от всех дел своих, смотрением которого на смерть, единородный Сын Божий, плотью субботства. Поэтому, видите, прямая параллель. Именно поэтому не креационист, а человек, который не буквально понимает ни творение, а он не будет правильно поучить о христологии. Понимаете, да? Тут вопрос христологии. Тот же самый Бог, который сотворил мир в начале, он же восстановил его в тот же день. Понимаете, да? Тождество дней творения, дней искупления, а указывает на тождество делающего, действителя. Понимаете, один тот же. Поэтому, кстати говоря, почему Христос воскресает, неизвестно какой момент. Ночью, но неизвестно когда. Потому что восьмой день творения — это вступление вселенной в вечность. Момент вечности не описываем временем, понимаете, вообще не описываем. Поэтому тайна момента воскресения не описывается никем. Даже ангелы не видели, как Иисус воскрес из мертвых. Он же воскресший в теле послал ангела. Понимаете, да? Это вот очень, очень важный такой богословский момент, да? И с этого момента начинается новая вселенная. Заметьте, не только человеческий процесс воскресения мертвых, да, как об этом подробно говорит у нас 15 глава, я сейчас специально ее не пересказываю, потому что вы, я думаю, прочитаете дома, там подробнейшим образом сказано о связи между воскресением Иисуса и воскресением всех людей. Он первенец из умерших, начальник умерших, первый сноп нового урожая. Кстати, именно он воскрес, заметьте, в какой день? Когда первый сноп нового урожая приносит в храме на сожжение. Христос воскресает в день жертвонесения первого снопа нового урожая. Нет, после полностью урожая, жатва заканчивается день Пятидесятницы, а начинается на Пасху. И поэтому Господь воскресает когда? В тот день, когда первый урожай приносит в храм. Заметьте, почему первый урожай? Почему именно воскресенье? Потому что в субботу-то урожай не собирали никогда. Зимы, что ли? Да, зимы, конечно же. Первый урожай-то начинали когда собирать? Когда кончилась суббота. Понимаете? И вот в этот день, когда впервые после субботы первый сноп на урожай приносят в жертву Богу, в этот же день начался процесс сбора урожая. Начаток, да? Первый сноп воскресших. Процесс воскресения начался. То есть, например, Господь скажет, а когда еще там начнется воскресенье? Надо сказать, ну уже началось. Да вы что? Процесс уже пошел. Он уже запущен, он уже пошел. Но это действительно космический процесс именно потому, что с этой глубокой ночи начинается новая вселенная. Вселенная вот для воскресших. Она творится в это мгновение. Потому что мир зациклен на наши тела, знаете, да? Звезды для нас служат, да? Весь материальный мир на нас зациклен. И поэтому мы с момента воскресения начинается преображение неба и земли. Понятно? Вот наше воскресение мертвых будет каким образом? Когда в тот момент, когда загорится небо и земля, да, будут стихии разгорящиеся растают, и небеса пройдут, и земля, и все дела на ней сгорят, как говорит апостол Петр, да, в втором послании. Вот этот момент, когда у нас будет воскресение наших тел. Сначала воскреснут наши тела, а потом из этого огня что выйдет? Воскресшая вселенная. Потому что небеса, ты их сорвешь как свиток, они растают и изменятся. То есть небеса сгорят не для того, чтобы сгореть навсегда, а чтобы выжить смерть. Из этого огня выйдет новая вселенная, новое небо, новая земля. Но те же самые, воскресшие. Поэтому можно сказать так, что земля та же останется, но будет не та же. Потому что она сгорит и восстановится, понимаете? Сгорит целиком, целиком восстановится. Как наше тело сгнивает целиком, целиком восстает. Даже у святых нетленные тела сгорят до конца и будут восстановлены целиком. Кстати, интересно, у Григория Ниской шикарная мысль, знаете, какая? Он в 4 веке интересную мысль говорит. Он говорит, вы знаете, что согласно философии все тела состоят из атомов. Вот у каждого же атома есть своя, как говорит Григорий Ниский, своя энергия. Интересно, да? 4 век, знаете, да? И вот эта энергия атома, она внутри скрыта, она обычно не проявляется. Но в день воскресения Бог повелит, и эта энергия раскроется. Откроется ядерная атомная энергия. Представляете, интересно, да? 4 век, представляете, это вообще. И вот эта энергия выжжет смерть на уровне атомарном. Представляете, да? Атомарная энергия выжжет все. Вот, потому что и потом атомы Господь соберет вновь, и из них восстановит все в створении. Представляете, да? Вот меня всегда удивляло, насколько у нас прогрессивная вещь православное богословие. Представляете, да? 4 веке про ядерный синтез рассказы. Представляете? Это обустроение человека. Обустроение человека, да. Обустроение человека. Да, да. И вот как раз такие вот очень интересные вещи. Вот, но все это началось с процесса воскресения. Итак, Господь воскресает в том же самом теле, но преображенном. Так что он проходит сквозь плащаницу. Да? Вот интересно, обратили внимание, что когда читаем мы с вами про... Когда приходят гробницы, помните, да? Петр и Иоанн, они что видят? Пелены лежащие. Почему не лежащие пелены, а пелены лежащие? Почему в таком порядке? Пелены лежащие. Они, представьте, как они выглядели? Представьте себе, представьте себе, вот обматывает тело человека пеленками. Пеленки проклеены с клейкой массой. Смирно, клейкой. Понимаете, фактически благоуханное клейкое вещество. И потом тело проходит сквозь. Там в нем, значит, 30 килограмм вещества пропитки. Там 100 литров, то есть 30 килограмм. Так вот, клейкое вещество, мумия, как мумия такая, но провалившаяся в глубину. А рядом лежит... Почему одежда? А рядом лежит повязка, которую челюсть подвязывали. Угу. Сударь. Это был особый плат, который завязывали лицо. Он лежит свернутый рядом. Понятно? То есть пелены, это как бы как мумия такая, да? А тот плат, который завязывал челюсть, он снял Господь. Тоже промазали. Но он сначала плат, а потом уже сверху пели плащаница, так? Он проходит сквозь плащаницу, снимает себя. Снимает себя плат, свидетельство воскресенье, и проходит дальше. А почему же плат? А теперь момент к вопросу к этому. К вопросу. Плат сейчас находится в Валенсии. Если кто спрашивает. Как же плат прошел? А? Почему он тоже сам не снялся? Плат ему угодно было специально подчеркнуть, что он воскрес во плоти. Он специально подчеркнул, что никто, естественно, порядком не объяснил. Понимаете? Ткань сквозь ткань прошла, а потом рядом легла. Представьте себе, какое зрелище. Почему Петр и Иоанну поверили, что воскрес? А представьте себе зрелище. Нетронутые пеленки, сквозь которых, которые пустые, проклеены пустые пеленки, знаете, да? И рядом свернутый плат, сударь. Знаете, да? Как это вот? Солдаты еще бы другому удивились. Солдаты были неприятно были удивлены, что когда они узнали, что они пустую гробницу храняли. Кстати, интересно, кембриджская рукопись, начала 5 века, западная, одна из крупнейших рукописей западной редакции. И там сказано, что буквально ангел забросил камень на вершину гроба. То есть, как выглядел для солдат, которые охраняли гробницу-то? Они стоят себе на страже. Обычно 4 человека стояло рядом, они должны были стоять, а рядом еще стоял наряд из 12 человек, они могли своими делами заниматься у костра. Но они тоже не имели права спать. А 4 человека должны просто стоять, блин, на охране. Потому что это была кустодия, то есть это была римская стража. Вот, и они видят, что появляется некий огненный дух, да, в белых сверкающих одеждах. Он берет на их глазах камень весом 2 тонны, забрасывает их наверх, и на него сверху садится. Вот, конечно, нарушая все законы, но это ладно. Ангел как-то с законом плохо относится. Я сказал, даже безразлично. Кстати, зрелище, конечно, какое. Вот. И как раз это вот, поэтому они, конечно, были в таком шоке, естественно. Представляете, такое увидеть. А он сидел сверху, сидел на нем. Вот. А затем, когда уже приходит жена Мианоса, они видят 2 ангелов, которые сидят внутри гробницы. Там, кстати, вокруг, когда спрашивают, сколько там было ангелов, там было много, сразу скажу. Один ангел сидел снаружи, 2 других сидели внутри. Причем они сидели лицами друг к другу. Об этом у Луки в 24 главе описано. Для внимательных евреев очевидно, что это у нас изображало, Леонид, вы не подскажете? Крышка, да. То есть, это есть, да, а ведь помните, крышка очищения, очистилище, крышка единственное очищение. Собственно, для, кстати, еврейки видят это, да? Для них же очевидно, что это такое. Их все равно не поверили. Они-то как раз-то, они как раз-то поверили. Им не поверили сначала, да. А они-то как раз-то поверили. Потому что, именно, кстати говоря, интересно, что до сих пор, вы знаете, да, что если в ветку за этих самым главным местом было у нас крышка очистилища, да, у нас сейчас главным местом считается в храме что? Престол. А престол символ чего у нас является? Гроб Господня. Поэтому покрывало на престоле, что не означает? Те самые перины, которые там лежали. Понимаете, да? Почему? Это все это от них. А зашивается кусочек мощи. Да. Ватимить. Ватимить, да. Зачем? Потому что Христос был святых сопочивающих. Это напоминание уже об апокалиптическом жертвеннике, где духи умерших под троном. И вот здесь мы видим, что начинается процесс воскресения и начинается процесс очищения мироздания. Понятно? С этого момента. Поэтому крышка очистилища. Вот. Ну, почему жены первым услышали, я думаю, понятно, вы нас всегда феминисткам говорите, да? Феминистки, для вас радостная новость, что жены первым услышали голос радости. Почему? Потому что женщина была первая проклята, но женщина первая благословенная была. Помните историю знаменитую с Кассией монахиней? Да. Которая на феминизме попалась. Помните историю, да? Когда Феофий император выбирал себе невесту, там, увидел красавицу Кассию, дал ей яблоко. И он говорит, согласись, что от женщины все зло мира. Но она говорит, да, говорит, но от женщины первое все исцеление. Так сказал, ай, такой мне не нужно, отобрал мне яблоко, другой передал. На самом деле Кассии повезло, потому что император стал еретиком, один из гонителей церкви. Вот. Но здесь мы опять-таки к чему должны прийти. То есть, на самом деле, вот опять-таки, то, что происходит в течение 40 дней, это закладывается реальности новой вселенной, понимаете? В реальности новой вселенной закладывается именно в это. Оправдание женщины через явление первой женщины мироносицем, да? Вот. Гроб находился в саду. Почему? Сад Эдемский. Почему Иисуса за садовника принимает? Так он садовник. Он возвращает людям в Эдемский сад. Понятно? Что? Возвращает в Эдемский сад. Райский сад. Вот. Потом... А гроб, кстати говоря, почему называется новым? Помните, у Иоанна? Положил в новом своем гробе. Но, опять-таки, новизна гроба, даже, я думаю, для самого евангелиста Иоанна, как для всех вот толкователей, новизна есть в другом. Новизна не только то, что там никого не было, что нельзя сказать, что прикосновение к умершему, да, воскрес? Но еще новизна в другом, что этот гроб является первым гробом, который мертвец покинул всегда. Понятно, да? Могилы куда больше они никогда не возвратятся. Навеки опустевшие могилы, понятно? Место перерождения всей вселенной, понимаете? Да, это место такого космического взрыва, понимаете, если угодно. Место перерождения, но место прорыва навсегда, где Бог прорвался навсегда во время. Поэтому живоносный гроб называется. Поэтому до сих пор те, кто бывал в гробу Господне, знают, что иногда, когда той стороне бывает удобно, оттуда там можно разговаривать с Богом непосредственно, лицом к лицу. Понимаешь, он тебе отвечает. Не всегда, правда. Благодарно, да? Нет, просто лично тебе. Где, у гроба? Да. Поэтому христиане туда обычно стремятся. Но, правда, бывает не всегда и совсем не бывает по заказу. Вот если ты точно идешь, точно знаешь, что ты хочешь, если Бог тебе точно ответит, Бог обычно молчит. Это и понятно, да, почему? Потому что, чтобы ты не подумал, что ты настолько достойный, классный человек, что ты достойный. Но тем не менее, в гроба Господня очень многие получают знания. Да? Так же, как священники алтаря Господня получают знания. Вот. И огонь благодатный, на самом деле, тоже. Сейчас мы с мамой обсуждали этот момент. Интересно, мне Колчуринский рассказал, у нас такой знакомый Николай Колчуринский. Он обратил внимание, когда он был у гроба Господня, пришел сошествие благодатного огня, что его значит, огонь опалил, сосед умывается, бороду моет, его не опаляет. Один и тот же огонь, от одной и той же взят, от одной и той же там, пучка свечей, да, но его поджигает, другого не поджигает. Одного обжигает, не обжигает в течение 10 секунд, другого не обжигает в течение минуты, третий не обжигает час. Представляете, да? У нас вот здесь был случай, когда нас привозили огонь полтора года назад, два года назад уже, когда у нас здесь у него некоторых не обжигал, хотя вошло несколько часов. Тоже было у нас. Ну, у нас, да, тут тоже в перерыве такое было. Я сам убедился, вот у нас в алтаре, на позапрошлую Пасху сам лично проводил через огонь, не жег благодатный огонь, в отличие от обычного огня, который жег. Но, помните, прошло много часов уже, понимаете? Это, опять-таки, благодатный огонь такая штука интересная. То есть, это, опять-таки, инструмент, которым Бог непосредственно проявляет некое отношение к человеку. Такой очень интересный, да, такой момент. И, кстати говоря, интересно, что именно поэтому входит всегда по-разному. Некоторые сейчас на этом основании начинают говорить, что богатый огонь подделка, потому что по-разному там входит. На самом деле, у нас есть свидетельство, например, от 10 века, когда халиф, один из халифов, фатимидов, Хаким, решил, значит, сказать, что все это подделка, и что, значит, что он сделал? По его приказу все фитили в храме гроба Господня были заменены на медную проволоку. Медная проволока благополучно загорелась. После этого Хаким приказал гроб Господень просто разрушить, чтобы уничтожить свидетельство воскресения. Гроб был разрушен. Поэтому, кстати, когда вы будете на гробе Господня, вы должны понимать, что подлинная кладка, подлинная скала стала до высоты 1.5 метра. Дальше все сложено из подлинных камней, но это уже установлено было императором. Сначала императором, который Мануилом, а потом крестоносцем. Собственно говоря, вот это разрушение гроба было главной причиной крестовых походов. То, что они, он разрушил, и да. Они, короче, отомстили. Да, отомстили. А в каком году это разрушил? 11 век. Где его сейчас родственники? Не успокойтесь, Господь с ними расправился. Хаким был убит, и все родственники, естественно, были по милому арабскому обычаю были вырезаны. Поэтому можете не волноваться. Господь за это сам разбирается на такие вещи. Вот, теперь что касается... Да. Теперь что касается тех вещей, которые по поводу воскресенья вы должны знать как миссионеры. Дело в том, что вы знаете, что догмат воскресения является ключевым для доказательства Божества Христа. Самая простая логика, да? Если Иисус не Бог, то как Он себя воскресил? Это аргумент для тупых. Это совсем для тупых, согласитесь. Как самозванец себя мог воскресить? Все хорошо, да. Вы там считаете, что он самозванец и так далее, да? Но воскрес-то он как? Понимаете, да? Вот это ключевой момент. Давайте мы с вами разберем аргументацию, которая предъявляет... Секта подкрепляет враги воскресения Христова с древности до нашего времени. Кстати, у нас есть маркер? Вот там, да, вот есть. Да, сейчас просто вам покажу такой. Так, когда мы с вами говорим о воскресении Христа из мертвых, у нас система аргументации может иметь... То есть мы опираемся не на один факт, а на следующие факты. Первое. Пустой гроб. Второе. Пелен. Это разные факторы. Пустой гроб. Наличие пелен склеившихся. Третий факт. Явление воскресшего, которое перечислено в частности в Евангелиях и в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Там наиболее полный список есть, да, явлений. И, наконец-то, чудеса, которые связаны с воскресшим Господом до сих пор. То есть власть над демонами, власть над смертью, победа над смертью, над демонической силой. А? Повторяю. Хорошо, первое. Пустой гроб. Второе. Пелены, склеившиеся, оставлены на месте. Почему пелены, склеившиеся, являются отдельным аргументом? Все очень просто. Вор, который будет воровать тело, не будет, простите, заниматься муторной работой по сдиранию, кстати, ткани с тела. Причем, заметьте, даже если бы там не было смирное, представьте себе, как отдирать бинт, окровавленный бинт. Представляете? Алена знает, да? Это самая муторная часть, когда ты снимаешь повязки с раны, да? Как там проблемы, когда нужно отмачивать. Представьте себе, стоит рядом, к примеру, представьте картину. Спят дружных 16 мужиков, вооруженных. Подкрадывается небольшая группа людей, которые тихо, совершенно бесшумно сдирают печати. Совершенно бесшумно небольшой двухтонный камень аккуратненько перемещают наверх гробниц. Ну, чтобы удобно было. На 2 метра, да? Да. Вот, кто был в Израиле, тот, может быть, я мог, кстати, вам могу посоветовать, интересное место есть. Есть, такая, во-первых, в самом Иерусалиме есть называется так называемая садовая гробница. Это особое место, которое протестанты считают гробом Господним, хотя неправильно. И есть очень интересные гробницы в районе горы Кармил. Вот, значит, вы едете, как найти это место? Едете к Мегидо, по дороге на Мегидо, по Мегидонской долине. С правой стороны, не доезжая Мегидо, увидите такую гору. Там буквально направо нужно повернуть немножечко. Вы увидите, прямо у дороги стоят гробницы времен второго храма. Они устроены так же, как времена Христа. Вы можете просто вживую посмотреть. Там камни, они прямо стоят. Гилгерия называется камни. Они стоят в таких вот специальных каменных же желобках. И они прямо на месте. Их можно посмотреть, просто это пощупать, какого они веса и так далее. Камешек вот такого размера. Вот. Вот такой толщины. Вот. Это вот такой, представьте, ну, совершенно бесшумно. Небольшая группа людей берет камешек. Вот. Совершенно бесшумно перекладывают наверх пещерки, ну то есть на метр на 3 наверх. Совершенно бесшумно влезает, потихонечку берет тело, прямо на месте начинает сдирать. Здесь же бесшумно не получится никак. Кстати, как бы скрежет, да? Вот. Вот. Сдирать с тела, зачем-то сдирать с тела пылины, понимаете, да? А зачем-то их сворачивать, аккуратно кладут на место. Причем придают им форму тела. Каким-то образом, да? Потом тайком берут тело, перекладывают его неизвестно куда, неизвестно куда. А потом являются, что воскрес из мертвых, чтобы гарантированно за это получить смертную казнь. Здорово, да? Очень логичный выход, Олег. Есть другой вариант. Они делали заготовку с болванкой. Да-да-да. А зачем? Мистификация. Да. Конспирология. Вот. То есть, на самом деле, получается такая целая цепь нелепостей, да? Еще, наконец, на самом деле, явление, но мы должны понимать, что наша вера построена не на факте просто пустой гробницы, а на факте явления Иисуса воскресшего. Вот. Эти факты, это на самом деле, ключевой для нас момент. Потому что сам апостол Павел и другие апостолы, они говорят, что мы свидетели этому. И, собственно, кто такой апостол, в первую очередь? Почему сейчас, например, не может быть... Например, новых апостолов текста, понимаете? Свидетелями. Нужно, чтобы лично, кто был лично знал Христа при жизни и лично видел по воскресенье. Смотрите, воскресшего Христа сейчас увидеть можно. Но живого нет. Но до воскресения, чтобы апостол кто, помните, по первой главе Деяния описывает признаки апостола. Тот, кто был с нами во время крещения Иоаннова, всегда, то есть постоянно шел со Христом, и тот, кто видел его воскресшим из мертвых. Апостол Павел, апостол Павел поэтому отличается от апостолов, что он явился напоследок мне как некому извергу. Поэтому не входит в число списков ни 12, ни 70. Он особый, да? Вот. В смысле апостола Павла сейчас люди есть. Ну, например, отец преподобный Силуан Афонский, да, который Христа видел воскресшего. Серафим Саруский, Сергий Радонежский. Сейчас вот, недавно отошедший Господу. А отец Сафроний Сахаров, который до самой смерти многократно встречался с Христом лично, лицом к лицу. Какого Сафроний? Сахаров, да. Или, например, да, из отец Паисий Святогорец, из отец, отец Иосиф Исихаст, отец Ефрем. Из ныне живущих известно, что видел Христа архимандрит Ефрем, который сейчас создал уже 40 монастырей. Кстати, новые данные не пришли сегодня. Отец Ефрем архимандрит уже 40 монастырей в Америке создал. Еще 4 года назад было всего лишь 20. С колоссальной скоростью в Америке создают монастыри в пустыне, в Канзасе закупают землю, прямо в прериях, там, в тайге Канады создают монастыри. Представляете? Земля дешевая сейчас, Вот. После идет... обвала вот. Вот. Рынок недвижимости. Он создает, он вообще, он тоже лично видел Христа Спасителя. Таких вот, и примеров таких на самом деле много и до сих пор. То есть, в принципе, этот путь открыт для каждого из вас. И нас с вами блаженно чистые сердцем, ибо они Бога увидят даже сейчас. То есть Христа Спасителя, причем видели, даже масса людей видели Христа. Мы знаем, например, массовое явление Христа иудеям в Амирийском государстве, на юге Аравии, когда по молитве Григория Амирийского Христос явился тысячам иудеев вместе с Озным. Воскресший Господь со следами ран на руках и на груди, он явился иудеям, они приняли христианство. Действительно, там был очень мощный христианский Амирийский. Омирийский. Да, это было у нас в начале 6 века. Григорий Омирийский. Начало 6 века. Это православное? Да. Христианское государство? Это было иудейское государство, оно было разгромлено эфиопами, христианами-эфиопами, за то, что они гнали христиан. И как раз-то пришел-то епископ Григорий, который должен был... обратить иудеев, они отказались поверить. Тогда он по их просьбе помолился Господу, и Господь явился тысячам людей очевидцев со следами ран замечу. А женщины были, которые он хотел? Да, много таких было, очень много. То есть мужчин перечисляют? Да. Ну, есть конкретный пример? Конкретный пример. Богородица. Современность. Современность я сейчас вот... Не скажу, но блаженного Матрону Христа видел, например. Ну, да, ну, к примеру, такой классический. Вот, теперь, что касается аргументов, да? Значит, первый аргумент по поводу гроба. Мы с темы, да? Я просто вам рассказываю историю, значит, разбираем аргумент по поводу пустому гроба. Сейчас появилась целая серия разного вида попыток описать факт пустой гробницы. Какие это факты? Ну, есть вариант такой. Вообще, вся эта история полная выдумка, миф и так далее. Не получится у нас текст, простите, Евангелия ближайшие, это 60-й год 1 века. Все. Съехали, срезали. Аргумент не работает, хотя потому что факт веры в воскресение Иисуса есть уже Иосифа Флавия. Все. В иудейской древности упоминается в обоих версиях о том, что ученики говорили, что им явился воскресший Иисус. И что говорят, что он воскрес. Факт, что гробница была пуста, признавали, то есть факт, что верили в воскресение Христа в первом веке, это факт же очевидный. Причем то, что верили его в самой Иудее. То есть, что это не миф, это не астральная мифология, которая там, как знаете, там Морозов сумасшедший такой был в начале 20 века, предшественник Фоменки. Вот. Это все эти разговоры можно снимать, мы их даже не обсуждаем. Мы обсуждаем вопрос другой. Сейчас есть факт того, что Иисус был умер, и существовал, умер и был погребен, признается всеми. Вопрос. Вопрос в другом заключается в том, что была факт гробницы. Была ли она пустой в третий день, или она была не пустой? Появилась концепция, есть такое понятие, такое семинары об Иисусе, или Иисусовые семинары в этом, такое западное движение, либеральное, до сих пор существующее, семинары Иисуса называется. Это собрание либеральных атеистов-авторов, которые пытаются найти объяснение всему Евангелию при помощи атеизма. Вот. В частности, одной из концепций, которую они выдвинули, которую придерживались некоторые атеисты 60-х годов, утверждение, что гробница на самом деле была полная, а женщины пришли к другой гробнице, пустой. Заблудились, да. Да, эта концепция была. Концепция была и утверждала, что на самом деле подлинный Евангелие от Марка звучит так, конец, что, мол, его не здесь сказал им юноша, которого они приняли за ангела, вот, а он воскрес, и это уже вставка позднейших толкователей. Ну, называется, берем текст и делаем из него, что хотим, вырезаем. Аргумент какой? Ладно, женщины могли заблудиться, могли. Всяко бывает, женщины все. Вот, но могли ли заблудиться первосвященники? Понимаете, что такой простой аргумент, понимаете? Ну, ничего проще не было, понимаете? Если женщины заблудились... Эти даже ученики заблудились. Иосиф Ирмофейский не заблудился. Понимаете? Не заблудились фарисеи точно, книжники. Им было что, сложно, что ли? Они взяли бы, простите, в день Пятидесятницы, фурор, скандал жуткий, 3000 человек крестилось там, понимаете? Вот, жуткий скандал, жутчайший. Потому, причем в лобешникам сказали, что они виноваты в смерти Христа. Представляете, да, какой скандал, какое оскорбление? Что, берете телегу в количестве 1 штук, идете к настоящей гробнице, вытаскиваете тело, кладете на телегу, провозите по Иерусалиму. Все, вопрос закрывается сразу. Раз и навсегда. Понятно, да? То есть, ничего сложного в этом нет. Вот, сказать, вот реальное тело Иисуса. Все, вопрос закрыт. Там еще воины были. Понимаете, да? То есть, ну, даже воин там, да, все. Вопрос, если бы тело было бы действительно, было бы, лежало бы в гробнице, проблем бы никаких не было. Гробница пуста. Какие, кстати, есть свидетельства? Есть археологическое свидетельство, найденное в 60-х годах 20 века. Этот текст называется «Назарецкий декрет». В Назарете был обнаружен декрет времен императора Тиберия, который предусматривает смертную казнь за кражу мертвецов из гробниц. Догадайтесь трех раз, почему в городе Назарет, подчеркиваю, был введен именно такой указ. Логика очевидна, да? Официальный, дело в том, что Тертуллиан и Юстин Философ ссылались на архивы Рима, в письмах, в официальных даже апологиях, ссылались на докладную, которую Пилат посылал Тиберию. Причем и те, и тот, и другой эти докладную видели своими глазами. Тертуллиан учился в Риме, а Юстин просто в Риме жил. Ну, там казнен, собственно, был. Архив, это было в открытом доступе в архивах. То есть докладная Пилата была. Пилат очевидным образом докладывал о факте пропажи Христа. И чтобы выгородить себя в хорошем свете, он сказал, что украли тело. Вот на это логичная официальная версия. Понимаете, да? Дальше продолжаем. Ну, вариант воскрес, но это очевидно, это наш вариант, мы знаем, что Иисус воскрес из мертвых, поэтому гробница и пуста, так? Вариант самый древний, что его украли. Он написан еще в Евангелии. Где сказано, что разошлась молва об этом среди иудеев до сего дня. Я могу свидетельствовать, что она разошлась до сегодня, потому что у моей жены дедушка еврей, вот, и он рассказывал ей, как еще в детстве она мне вспоминала, что рассказывал следующее. Наши предки передавали нам такую весть, причем предки, что ученики Иисуса его украли. Опять, информация шла не из Евангелия, а от предков ее и по евреям, по преданию. Это еврейское предание, оно зафиксировано в таком документе, как Толидот или Толдот Ишу, известный антихристианский трактат 5 века, вернее 6 века после Рождества Христова. Он зафиксирован в ряде ссылок Талмуда. Эти все ссылки можете найти в тексте, который опубликован, называется «Иисус Христос в документах истории». Ссылки там приведены на еврейские данные. Нелепость версии в чем? Где розыск? Простите, пароли явки известны. Где находятся апостолы, найти не так сложно. Простите, профессиональные следователи расколят апостолов, ну, за нечего делать. Ну, понимаете, не террористы, не профессионально подготовлены, чтобы, простите, удержаться, да? А, простите, учитывая, что в Риме допрос в обязательном порядке происходили с использованием пыток. То есть, понимаете, это не то, что там было исключение, это была нормальная практика. Вообще считалось, что если раба допрашивают без пыток, и вообще показания не считаются. Даже если он за это не виновен. Поэтому апостолы, неужели так сложно было арестовать апостолов, и они под пытками, смею вас заверить, за 2 часа рассказали бы место, где находилось тело. Не проблема. А дальше эффект такой же. Кладется телега в размере 1 штука, кладется найденный труп Иисуса, проводится по улицам Иерусалима, все. Христиан закончится в самом начале, не родившись. Понятно, да? Апостолам не надо было бы в таком случае даже и казнить. Ну казнить-то заодно почему бы и нет, но вопрос в том, что статья конкретная есть, все. За обман, за свидетельство, сколько угодно статьи, понимаете, да? Факта допроса не было. Даже допроса не было. Факт, который подтверждает все документы, что христианские, что даже иудейские. Апостолов никто не пытался никогда обвинить в юридическом порядке, в факте кражи. В принципе, это уголовное преступление, красть тело из могилы. По тем временам. Это осквернение могил, по любой ситуации осквернение. Да, за это наказывают, да? Да. Осквернение могил по-любому. То есть, в принципе, к ним могли... Не, ну здесь, смотрите, за другое. Их могли, простите, элементарно, по 18 году второзакония, за лжепророчество. Приписали лжепророчество, и все, проехали. Ну да, и плюс печать сломали. Да, да, нарушение печати, опять действительно уже уголовное преступление. Но к ним даже не подкатывали. Не подкатывали, понимаете, в самом деле, что слух распространили, в принципе, пиар использовали, да, но преследования-то не было уголовного. Ну, вообще Пилат сам не предпринимает ничего, если он пишет, что была кража. Почему? Отмазка перед начальством. Отмазка перед начальством. За это деньги. Вот, отмазка перед начальством. значит, он верует. Нет, Пилат знал, что он не воскрес. Он не то что верил, он точно знал, что он воскрес, потому что ему доложили, простите, ему-то доложили правильную информацию. Простите, что это совершенно точно. Тогда работало все, как и сейчас. Ну нет, простите, солдаты были им поставлены. Это же его была стража, понимаете? Да. Конкретно, даже мы конкретно знаем, кто был это. Там начальником стражи был Лондин, сотник. Он ему доложил, да, и он, кстати говоря, отказался брать деньги. Там взяли деньги, кстати говоря, из 16 человек взял деньги 13, а 3 человека не взяли. За что они? Ну, которые, молчали, чтобы молчали, говорили, что украли, когда мы спали. Которые с Лондином прошли. Да. А с Лондином 3 солдата ушли, они стали проповедником покаяния, они были казнены, кстати говоря. Вот они-то и были казнены. Вторых двух мы не знаем, Лондина мы знаем. Лондин 2 солдата с ним. Они были казнены в городе Кесарии. Можно там еще. Вот. Дальше. Память 16 октября, их можете. Да, 16 октября это память. Вот. Группа пуст. Группа пуст, потому что был обморок. Это версия Штрауса. Вот Штраус утверждал, что Иисус, он, сейчас, кстати говоря, ряд мусульманских организаций продолжает эту теорию говорить, что Иисус Христос просто на кресте не умер, он был просто в глубоком обмороке, который сочли за смерть, его завязали, его положили в гробницу, он там от этого холода пришел в себя, вышел из гробницы, пришел к своим ученикам, они приняли, что он воскрес, вот, и он после этого жил неизвестно где, ну а сейчас Код да Винчи продолжает логику, да, что он уехал там вместе со своей женой Марией Магдалиной, уехал во Францию, там положил Беровинг. Ну, знаете, эту версию сейчас, которая распространяет. По другим версиям, он уехал в Кашмир, в Индию, там вот умер, там гробницу показывает. По третьей версии, которую синтоисты придумали в конце 19 века, он уехал аж в Киото, в Японии, в Киото, да, тоже, он там тоже умер, будучи основным знанием синтоизма. Вот. Так, могила там тоже есть. Вот. Вот. Теперь, ну, поискать, какие проблемы. Вопрос с обмороком. Представьте себе, вот у нас Алена сейчас мне подскажет. Скажите, пожалуйста, если человек в состоянии обморока, плотно, герметично закатать в ткань, да, и положить его в непроветриваемую холодную гробницу с температурой около нуля. Что с ним будет? Это надо из горы получить. Конечно. Вот эти... А? Да. Да, получится, да, он умрет все равно, понимаете, да. Вот эти, ну, просто в моргальнике, просто обычный человек в моргальник положить, просто в обмороке положить в моргальник, в холодильник. Что будет с человеком? Замерзнет и все. Кровообращение, простите, там же замедляется. Там реально вообще освободиться от этого. А тебе представь себе, учитывая, что пелены пропитаны смолистым веществом. Нереально вылезти. Да, нереально вылезти. Вот. То максимум, что мог бы тогда сделать обморочный, мог бы максимум свалиться вниз. Ну, да. И это максимум. Да, но мы еще не учитывали, что еще прободили копьем, да? А теперь представьте себе, человек в обмороке висит на кресте, и ему пробивает сердце. Какой результат бывает? Смерть. Если пробита идет кровь и вода в этом порядке, значит, что пробито что грудь, ну, сердце пробито, да, его? Все. Ну, это даже без обморока человек в смерть наступает, по-любому. Понимаете, да? Вот. А теперь еще дальше, продолжаем логику еще дальше. Представьте себе, мы просто говорим немыслимое чудо. Он не умер, несмотря на то, что пробили копьем. Он не умер, а наоборот ожил от холода могилы. Он содрал с себя 30 килограмм клеящего вещества. Но перед ним еще маленькое препятствие. Камень. Камень, который нужно вывалить изнутри. Не снаружи, где хоть там что-то поднять может, понимаете, там, снаружи ты можешь там поставил, был там какой-нибудь там блок поставил, там, да? Да, несколько человек там при помощи рычага могут так откатить камень, так? Собственно, так и откатывали обычно камень. Вот. А как? От чего-то? Позвоню по мобильнику. По мобильнику произошло. Вот при отсутствии сотовой связи, представляете себе? Нет, я понимаю, у нас тут на Котляковском, говорят, есть не Котляковском, вру, на одном из кладбищ Москвы тут есть место, где у нас этого... А один у нас цыганский барон похоронен, у него там мобильная связь до сих пор проплачивает. Да, в Самаре, кладбище Блаты, там и мобильный, телефон, и мобильный. Вот, но тогда-то мобильный телефон не было, понимаете? Как? Как отвалить камень изнутри, потому что он в желобе стоит, зафиксированный, невозможно, понимаете? То есть, и наконец, разве это, представьте себе, измучить человека, еле живой, кто примет за владыку жизни и смерти? Понимаете, ну о чем сейчас разговор, понимаете? Это забыл тебе бреда. Бочка, если были эти войны, они с продажами и вообще просто продали священникам, они пришли ночью и прокупили их. Да их казнить вообще должны были за то, что они вот нарушили, в принципе. Да, они должны были быть казнены за нарушение дисциплины, да. Даже если были храмовые войны, на самом деле, вот есть такое место интересное в Откровении. Блажен бодрствующий, хранящий одежды свои, чтобы не ходить на гибель лицом. Помните, да? С чем это связано, знаете? С обычаями ветхозаветного храма. Дело в том, что ветхозаветный храм имел собственную стражу, действительно имел храмовую стражу. Они, в частности, Христа арестовывали. И у них была обязанность охранить храм, а ночью проходил первосвященник в неизвестное время. Если человек, он видит, что кто-то из левитов охранников засыпал на посту, он поджигал одежду факелом. И по его приказу те солдаты, которые были с ним, накидывали на него хворост и его сжигали на месте. За то, что он посмел заснуть перед лицом Господа. Такие были прецеденты, реально? Были прецеденты, да. Поэтому представьте себе, человек с такой выучкой, даже на охране, да? Причем такое место. Да. Любой сонный посту наказывался смертной казнью и паралимским законом. Это было без заговоров просто. Это было действительно уголовное преступление, которое не имело других оправданий. То, что они не были казнены, говорит о том, что они не спали. Вот, есть еще одна версия оккультного типа. Иисус превратил свое тело в газ и просочился. Именно так считают свидетели Иеговы. Они считают, что Иисус превратил себя в газ. Именно так считают, например, представители некоторых харизматических неопятистических сект. Они считают, что он стал газообразным. Точно так считает последователь Рериха Блаватской. В какой момент он стал? В момент воскресения. Он, на самом деле, газообразным стал. И буквально в смысле просочился. Нет, там все объясняется, да, кроме одной маленькой вещи. Тут мы видим, что как может ли газ кушать? Может ли газ есть? Понимаете, газ не обладает способностью кушать. Вот воздух, к счастью, ни одного из нас не съест, при всем своем желании. Да? Вот у нас куча газа, да, вокруг. Но газ не ест и не пьет, понимаете? Вот, он ел и пил, помните, да, с апостолами, да? Он с ними многократно ел. Можно ли пощупать газ? Раны. Можно в пальчики в газовые раны вложить? Вот, эти Иеговы объясняют это следующим образом. Они говорят, что Иисус, он воскрес как газ, газообразным стал, но чтобы учеников убедить, что он реально ожил, он материализовывался на время. Газ сгущался. Христос появлялся. Потом вот. Веселящий газ, да, какой-то своеобразный. Вот. Вот. Объясняют они словами, те, которые мы цитировали, это 1 Петра, 3 глава, 21 стих, что он воскрес духом, которым, сойдя в преисподнюю, он духом в темницу, духом зашел проповедовать. Конечно, он воскрес, он в качестве духа они переводят. Вот, но не сказано, что он воскрес в духовном теле или без тела. Может воскреснуть, то есть восстать, только то, что легло. Понимаете, само слово воскресение предполагает восстановить то, что упало, а никак не того, что просто не упадало никогда, понятно? Это вот очевидные вещи. Вот. Более того, мы в 15 главе послания к Коринфянам там увидим, что Павел прямо говорит, что сеется тление, восстает не тление. Но что сеется, то и восстает. Так? И то, что Господь воскрес в том теле, в котором умер, об этом прямо подчеркивается, да, вот все места, говорящие об вкушении и так далее. Иначе, если он превратился в газ или в дух, который плоти и крови не имеет, то получается, что он лгал апостолам, понимаете? Просто лгал. То, что он сказал, дух плоти и кости не имеете, 24 глава Луки, помните? Которые меня имеет, видите имуща. То есть Иисус говорит, что я имею плоть и кровь. А эти Гоу говорят, нет, ты не имеешь, ты врешь на все. Какие аргументы? Здесь уже никаких аргументов. Это просто сознательное искажение Священного Писания и все свидетели показаний. То есть ни к чему. Отче, а его, вот когда пеленами обвивали, кто-то видел еще, кроме учеников? Это происходило прилюдно, и уже когда все разошлись? То есть, ученики? Это вариант подмены как бы, тела в то время, когда... Вы считаете, что когда первосвященники ставили... Стражи, они не удостоверились? Да вы что? А там можно разобрать, что есть внутри тела или там, не знаю? Вы думаете, они стали бы ставить без проверки? Они там все поискали. Ставят прецедент, что должен воскреснуть. Замотано, да, хорошо. Почему у них не возникло даже представление, что они были заинтересованы найти опровержение? Потому что они точно знали, кого хоронили. Понимаете? Они сознательно отвергли воскресенье. Да. Они видели, поняли. Они видели, поняли и отвергли. Ну, кстати, интересно, свидетельство есть какое, то, что среди священников было известно, что сказано в Деяниях, что многие из священников покорились вере. Понятно, да? То есть о чем говорят, что священники, они, пресвященники, священники, собственно, один и тот же род, да? Одна и та же семья, понимаете, да? Вот, это потомки, нет, это Коганы, это потомки Аарона, Аронида, это одна семья. А очень большая семья, в тот момент было 18 тысяч священников в Израиле, к моменту второго храма, к моменту Христового воскресения. Но тем не менее, это семья, связанная узами, тем более живущие в Иерусалиме, это был действительно один клан. Ты. Клан, внутри которого... Ты настоящий, да, внутри которого все было известно. Покорились чем? А? Вере. Покорились... Вере. В Деяниях об этом было. То есть стали христианами? Да, конечно же. Вот. То есть они знали то, что он воскрес из мертвых. Понятно, да? Это они это знали достоверно. И более того, существует свидетельство, есть ли показания, что вплоть до 19 века, как минимум, в среде ряда коинских родов, священнических родов, существовала четкая информация о том, что Иисус воскрес, действительно, совершенно. Это передавалось как сакральная информация. Об этом есть у нас свидетельство из 4 века и из 19. В 4 веке Епифаний Кипрский, который, как вы знаете, был сам евреем, был очень близко знаком с патриархами евреев. Ну, вы знаете, у евреев был свой патриархат в Тиверии. Дело в том, что он рассказал об одном жутком скандале, который произошел. Дело в том, что патриарх евреев тайно принял крещение. Вот, был жуткий, жутчайший скандал, вот, связанный с тем, что он... вот, а с чем этот скандал связан? Дело в том, что ему там в преступлении в должность сообщили тайну, которая передавалась там по секрету. Что Иисус действительно Мессия, он действительно воскрес. Вот, он стал сравнивать с пророками, пришел к выводу, что Иисус действительно Мессия, он действительно воскрес, и он позвал тивериадского епископа, принял ему крещение. Вот жутчайший скандал, об нем сообщает Епифаний Кипрский. И, кстати, некие параллели, не косвенные в еврейской литературе о том, что один из первосвященников, там, вернее, один из этих высокопоставленных иудеев в то время стал отступником, как и Раби Елиезер в конце первого века тоже был, стал минимум, ну, то есть, понятно, христианином. Вот, такие сведения есть еще из первого века, да, из четвертого века. А есть такой, точнее, монах Неофита, который рассказывает, что ему самому по секрету рассказал об этом раввин, из высокопоставленных раввинов, собственно, что и подвигло его потом, когда он готовил себе на смену, собственно, что и подвигло его потом искать истину, он стал христианином, был принял крещение. То есть информация в открытых кругах хранилась, я думаю, что и хранится до сих пор. А зачем вам хранить информацию? Почему? Она же против Хранят... Они, нет, ну они-то, понимаете, ну как скажешь так, эти люди прекрасно знают, они, понимаете, как сказать, они говорят, что врага надо знать лично. Они считают, что я неправильно в этом смысле правильно поступаю, они считают, что человек должен знать объективную информацию там. Одно дело агитация для широких масс, а другое дело точное знание для своих. И мы знаем, что, например, фарисеи, вот сейчас мы читаем часто Новый Завет, там мы читаем, нам кажется, что фарисеев очень много. Сколько было фарисеев в реальности, знаете? Немного, я думаю. 6 тысяч человек. 6 тысяч человек. Это маленькая секта. Это маленькая секта, очень узкая секта. Понимаете? Есеев было 3 тысячи человек, и фарисеев было 6 тысяч человек. И это на 13 миллионов евреев тогда, как бывших в мире. 13 миллионов евреев было? Евреев тогда в мире, и сейчас одинаковое количество. Представляете, да? Это одна из крупнейших наций по тем временам была. Да. Китайцев самый... было, по-моему, 30 миллионов. Да. Читал. Евреев было 13 миллионов человек. То есть огромное количество было. В мире. Евреев больше жил за пределами Римской империи в территории Ирана. Кстати, интересно, и сейчас, на самом деле, мало кто знает, сейчас, например, евреи составляют, есть евреи, да, а есть еще одно еврейское небольшое племя в Индии живет, называется племя Менаше, знаете? Леонид, вы знаете? Самое большое количество евреев живет в Индии. Это племя Менаше, Манасии. Вот, их 17 миллионов человек. Больше, чем всех остальных евреев вместе взятых. Гипотезы, что евреи сейчас в Эфиопии, там... А, уже подтверждены гипотезы, генетически подтверждены они все. И племя Лемба тоже генетически подтверждено. Какое племя? Лемба в Африке. Лемба, какое число евреев? Будьте добры, а в Индии, отец Даниил, они кто, иудаисты? Они сейчас немного приняли христианство, но они иудаисты. Они там обрезываются, там поклоняются некоему божеству одному, и там законов исполняют. Кто, Лемба? И Лемба, и Менаше в Индии. Но это отдельный разговор. Давайте сейчас я про другую хотел сказать. Что, то есть перед нами, Павел, то есть мы таким образом разбирая, видим, да, что аргументы какие у нас. А воскресение Христово, оно действительно несомненно подтверждено, как правильно сказал один из апологетов, воскресение Христово является одним из самых доказанных событий во всей истории древнего мира. Например, смерть Сократа хуже документирована, чем воскресение Христа. Хуже. Епифаний Кипрский вы упомянули. На русском языке вот эти тексты есть? Есть. Есть. В Панарии. Последнее издание? 1863 год. Не передавали. В компьютерном виде выходило. Итак, Господь воскрес, и здесь последнее, что я хотел на сегодня вам рассказать, что сделал Господь после воскресения. Что мы, какое мы имеем дары от Христа воскресшего. В Деяниях 1 главе, в стихе 3 сказано, которому апостол явил себя живым по страданиям своим, со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Дословно не является, кстати говоря, здесь неточный перевод. Там стоит слово, которое означает в буквальном переводе «я вместе с ними соль». Имеет то есть теснейшее общение. Говоря о Царстве Божьем. Вот что значит «говоря о Царстве Божьем»? Что это за царство, за тайное царство, которое он говорил? Ну, да, он объяснял таинство, конечно же. Здесь надо понимать, что то, что мы имеем сейчас, имея Христа, дары Христа воскресшего, это крещение. Об этом говорится да, в Деяниях, в Матфея 28 и в Марке 16. Мы, значит, имеем также что? Понимание Писания, обещание даров Святого Духа. Вот, то есть само устройство церкви, которое мы имеем, устройство богослужения, устройство и сами священнодействия восходит к явлениям Христа воскресшего. И понимание, православное понимание Библии, оно восходит к пониманию, которое отвечало, дал Иисус воскресший. То есть поэтому как раз надо понимать, откуда согласие отцов. Когда вот отцы церкви согласны, одинаково учат, а в каком-то месте Священное Писание, а это восходит, во-первых, к Новому Завету, мы знаем, да, что там есть 276 цитат из Ветхого Завета. Понимаем определенным образом, да? Иногда неочевидным образом. Но эти, все, эти, все это понимание восходит к принципам толкования, которые дал Господь. И именно поэтому православным христианам запрещено заниматься свободным библейским исследованием. Иначе мы отойдем от пасхальной тайны, которую открыл нам Господь. Христианам повелено что сделать? Повелено заниматься, то есть понимать Священное Писание, как понимали все святые отцы, всегда и повсеместно. Это как раз явление той самой тайны, которую Господь нам дал. Наконец, Господь возносится на небо на 40-й день. Вознесение является величайшим прославлением Христа. И для нас весть Вознесение – это весть о том, где наша Родина. Помните об этом послании Колоссянам, 4 глава сказано. Вы умерли, ваша жизнь скрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда вы явитесь с ним в основе. Поэтому от гор не помышляйте, а не о земном. Так, Колоссянам какая там глава? 4-я. Я сейчас стихи вам, да? Как говорил отец Артемий, православные стихов не знают. 3 глава Колоссянам. С 1 по 11 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ней во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сопротивление, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, но сами облегшись ветхого человека с делами его, и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Итак, видите, что нравственные требования вытекают из воскресения Христова. Логика какая? Все христиане жизнь имеют там, а для этого мира они мертвы. Я это называю, знаете как? Идеологией уранополитизма. Христианин не должен быть патриотом, не должен быть либералом, не должен быть космополитом, а должен быть уранополитом. То есть гражданином, что будет уран? Да, гражданин неба, да? Да, уранос. Поэтому христианин должен стремиться к небесам. Да? Видите, вы умерли, жизнь ваша стремится к Христовому Боге. Когда явится Христос, жизнь наша, то явитесь с Ним во славе. Поэтому и мы должны стремиться к небесам. Понятно? Именно потому, что там Христос, который вечно ходатайствует за нас. Он вечный посредник, который оправдывает нас. Да? Который сейчас создал Царство Благодати, Церковь, о котором будет в следующий раз говорить. И который, к которому мы должны стремиться. А в церкви, видите, уже не должно быть ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа. Вот поэтому в церкви нет национальностей. В церкви, интересы церкви должны быть в небесах. И подчинить быть небесному. Понятно? А как связан патриотизм с тобой? Патриотизм – патриос. Родина, отечество. Не имеется в виду сегодня именно быть патриотом родины, где защитить интересы своей страны. Дело в том, что своя страна у нас в небе. А здесь мы странники-пришельцы. Но то место, по которому мы странствуем, мы должны защищать. Понятно? Заботиться, значит, что мы должны делать, да? Мы должны молиться государственной власти. Мы должны их поддерживать. Во всем, что не перечит воле Божией. Мы должны стараться, чтобы они были более сильными. Понятно? Мы должны платить подати, налоги. Вот. Но при этом... Нельзя от налогов укрывать. Нельзя, это грех. Апостол Павел прямо запрещает. 13 глава. А чёрные зарплаты, например, грех? Да. Уходишь, а что делать? Что делать? Смотрите, вот допустим, бизнес. Кстати, это вопрос к экономистам. На самом деле одна из проблем в современной экономике, а то, что она совершенно не осмысляется с христианской точки зрения. Вот на наших глазах сейчас мы видим, как рухнула система, прямо она рушится, вернее, не рухнула еще, но во многом обрушивается. Система построена на ростовщичестве, да? Но мы не продумали другое, какой христианский выход. Ведь на самом деле должна быть создана такая система экономики, при которой человек мог реально получать доходы, да, и платить при этом налоги. Понимаете, да? Не, ну, то есть на самом деле должна быть построена такая система, она должна быть разработана именно христианами, кем-то другим, где ростовщичество не будет иметь места, где не будет играть на перемене курса валют, потому что это грех, согласно Амосу, величайшее преступление перед Богом, и где одновременно человек, зарабатывающий, может платить налоги, и выгоднее платить налоги, чем не платить. Понятно, да? Это должна быть задача для православных экономистов. Ну, взяток не должно быть. Ну, взятки – это вещь, к сожалению, зависящая не от экономической системы, а от коррупционной системы, как вы понимаете, да? Это уже вопрос, скорее, немножко к другому. Теневая экономика. Деньги, они да. Же вот. Поэтому на самом деле к вопросу, да? Но это же вопрос действительно к заданию тем профессиям, которые мы действительно еще не сделали, а между прочим, это именно задание нашего именно сейчас времени. Потому что Господь не случайно сейчас обрушил всю систему, что мы могли альтернативу христианскую предложить. Понимаете, да? Как у нас есть христианское осмысление медицины, биоэтика, да, у нас изучается. Вот. Также необходимо христианское осмысление экономики, христианское осмысление политики, христианское осмысление всех отраслей христианской жизни, да, чтобы христианин мог по-христиански везде действовать, да, будучи при этом гражданином неба, стремящимся в небеса, чья жизнь скрыта с Христом Боге. Вот зарплата самая сложная. Это ближе. Не самая сложная. Это не самое сложное. Есть более сложная вещь, на самом деле. Нет, ну опять же, для семейного человека, если он не возьмет деньги, он не будет правильно очень пропитываться, такие пропитания иметь на месяц в семье. А как отказываться? Да нет, дело не в этом. А вот дают ли деньги в конверт? В принципе, фирмы так устроены, что они дают только в конверт. Нет, грех, где-то еще это грех кого? Грех того, кто выдает. Нет, ну вопрос там скажу. Нет, а если ты, ну, твоя сила, а вот ты должен выставить как жизнь по-христиански, чтобы она. Нет, если ты будешь платить это не в конверте, тебе придут эти, тебя берут до нитки, чиновники. Понимаете, вы уж голым останешься сам. Ты не сможешь зарплату платить. Просто во многих профессиях действительно, например, в кино стабильно идет оплата актерам, потому что там договор заключать не могут. На клиросе даже в церкви. Договора с клиросниками не заключаются. Нам берут в конверт. Не должно быть. Нет, послушайте, идет речь о чем? То, что постоянный доход должен, конечно, облагаться налогом, безусловно. Вот и все. О чем разговор-то? Частные пожертвования на клирус, простите, это за пожертвования. Это фактически форма пожертвований. Ну что такое то, что дается священникам, то, что дается алтарникам, то, что дается клирошанам. Что это такое? Это на самом деле форма милостыни. Люди, живущие на милостыню, на самом деле. Так? Когда идет как только появляется фиксированная оплата, сразу же платят с нее налоги. Это справедливо. Но милостыня налога, простите, не облагается. Фиксируется. Лукавый человек, а ленивый, а? Ладно. А что так получается? Ну что, я на сегодня, пожалуй, много уже рассказал. Все, на этом мы сегодня закончим, помолимся. Достойно есть всякого истину, блажи, и тебя, Богородицу, Христа, блажи.